Золотарев Алексей Викторович. Тропой утенного мага. Глава первая. Кунт! Подъем! Вставай, безмозглый Энзуми! Если увижу, что ты опять корм у свиней воруешь, подвешу на солнце, прожаришься немного. Может, хотя бы это тебе мозги вправит. И вообще, почему ты в свинарнике валяешься? Противный голос с визгливыми нотками разбудил его. Ичиро с трудом перевалился на бок и уставился в потолок. В покрытой тростником крыше виднелись лучи солнца. Непослушное тело не откликалось на команды мозга и казалось ватным. Мысли путались. С обаянием и зрением было что-то не в порядке. Несколько пинков прилетело в бок. Совсем не больно. Едва ощутимые толчки почувствовал Ичиро. «Ты что, совсем страх потерял, свинопас? Или ты болен? Тогда тебя скормят свиньям. А ну иди сюда!» Мужчина в соломенной шляпе и без рукавки на голое тело подцепил его клюком на конце палки за воротник и волоком потащил наружу. Ичиро увидел во дворе похрюкивающих свиней, лежавших в лужах и наслаждавшихся жизнью. В нос ударил запах свинарника. В открытый рот вместо воздуха влетела грязь. Ичиро терял сознание и вновь приходил в себя. Мужчина волоком протащил его по дерьму и выбросил на дорогу. Что тут происходит? Почему свиней еще не отогнали на пастбище? Ты плетей захотел, надзиратель Гасоки? Хмурый старик, опираясь на клюку, прихрамывая, подошел к ним и остановился, сурово смотря на мужчину. «Простите меня, Зукаджа!» Угодливо расплылся в улыбке надзиратель, присогнув колени. «Этот грязный полукровка никак не приходит в себя». «Болен?» Подошел поближе к Ичиро староста и ткнул его клюкой. «Если так, то нужно назначить нового свинопаса, а этого разделать на корм. Вас что, всему учить надо?» Кайжа с наслаждением огрел клюкой Гасоки. «Если не держать этих уродцев в железной руке, вмиг расслабятся. Нужно постоянно запугивать их, иначе уважать перестанут». Ичиро от услышанного замутило. «Он, потомственный аристократ, темный маг, свинопас? Да что вообще происходит?» В голове мешанина из мыслей, не желающих выстраиваться в стройный логический ряд. Из глубины желудка поднялась горькая волна, и изо рта вырвался вонючий поток. Капли рвоты упали на ноги старосты. Кайжа взбесился. Кайжа впал в ярость. Вонючий полукровка! Грязный свинопас! Клюка от частых ударов окрасилась в красный цвет. Но староста и не думал останавливаться. «Я держу тебя из жалости, а ты смеешь плевать благодетеля? Ты пойдешь на корм своим подружкам-свиньям!» «Я Ичиро Хаяси!» — прохрипел полукровка. «Чего ты там бормочешь?» Староста от удивления даже перестал бить свинопаса. Видано ли дело? После стольких лет этот раб наконец-то забормотал. «Я Рю Ичиро из рода Хаяси-клана!» В этом месте юнец замолчал. Староста огрел его клюкой по лицу, зайдясь хлюповатым смехом. «Ха-ха, Рё Ичиро! Ха-ха, Хаяси! Ха-ха! Очнись ты, полукровка! Ничтожество! Отец твой, никчемный джигат, приткнувший свой отросток к женщину Хома! А ты отнес себя к благородной касте? Ха-ха! Ты свинопас, раб, и сдохнешь свинопасом! Смирись с этим!» Гасоки благоразумно отошел за спину старосты, сжавший в маленький комочек. Он прекрасно знал, какой скверный и злопамятный характер у Кайжа. «Зукайжа! Милосердный Ингмунга! Оставьте его в живых! Умоляю вас!» Женщина выбежала из-за хижины и упала на колени, прикрыв окровавленного Ичиро. Кайж нанес еще несколько ударов по голове женщины. Волосы напитались кровью. «Хорошо, Хома. Я сегодня добр. Вылежи мне сандали. И я пощажу полукровку. И работай языком как следует, если хочешь спасти свинопаса». Ичиро лежал на боку. Изо рта текла струйка крови, сворачиваясь шариками на пыльной раскаленной земле. Он смотрел и запоминал. Женщина униженно пала ниц и начала облизывать ноги старосты. Кай же довольно смотрел на нее сверху, поставив клюку на спину. Наконец он удовлетворился. «Довольно!» – толкнул он ногой женщину. «Неси выродка к себе. Пока он не выздоровеет, ты будешь смотреть за свиньями». Кай же провел ладонью по своим роскошным рогам и, не торопясь, продолжил путь. «Как скажете, Зукай же!» Не поднимая головы, женщина дождалась ухода старосты. «Вы слышали, что он сказал? Делайте работу как следует, или вам не сдобровать!» Ледяным голосом произнес Гасоки и, крутанув плеткой, отправился к другим работникам. «Малыш Кунт!» — измазанная женщина подползла к Ичиро и приподняла его голову. «Мой бедный, маленький Кунт! Я отнесу тебя в хижину и уложу на постель. Тебе нужно прийти в себя». Слезы катились по лицу женщины и, капая на дорогу, поднимали пыльные фонтанчики. Ичиро в неудоумении смотрел на грязную белокожую незнакомку с длинной порослью на голове. Лицо пересекал уродливый шрам. На шее кожаное кольцо. Что за странное создание? Кажется, у него галлюцинации. Женщина взяла его на руки, и он потерял сознание. Ичиро лежал в забытьи. Он не мог различить грезы и реальность. Временами кто-то подносил к его губам воду, и он жадно пил. В голове всплывали разные воспоминания. Вот он, молодой аристократ, Ичиро Хаяси, сдал испытание на ранг адепта и радостный принимает поздравления отца. Следом приходят воспоминания, где несколько ребят избивают и издеваются над ним. В конце один из них наносит камнем удар по его голове. После этого он теряет речь и становится пускающим слюни ничтожеством. Внезапно, без всякого перехода, он оказывается в пещере, где создает филактерию для души. Ритуал шел довольно идеально, пока горы не начали дрожать и его не засыпало. Тяжелый хриплый кашель разорвал тишину хижины. Ичиро откашлялся и, повернув голову, сплюнул тяжелый комок. Из-за стены ветерок принес запахи свинарника. Сплетенная из тростника и обмазанная глиной хижина служила домом для множества насекомых, которые смело ползали по телу в поисках мягкого места. Ичиро с трудом сел на лежанке и, взяв кувшин, жадностью приник к горлышку. Вкус теплой воды показался лучше ароматных коллекционных вин. Напившись, он поставил кувшин и вытер губы. Видимо, создание филактерии шло успешно до тех пор, пока землетрясение не разрушило ритуальный круг, нарушив ритуал. Только этим он мог объяснить то, что воспоминания этого бедолаги остались в голове. Да и те почти сплошной бред. Умалишенный воспринимает этот мир совсем по-другому. И вообще, как он тут оказался? Отец должен был подобрать подходящее тело. Ощупав себя, он нахмурился. На голове какие-то заросли и рожки, как у маленького джигата. Хотя он не ребенок, это точно. При попытке встать закружилась голова. «Дождусь женщины», — решил Ичиро. «Надеюсь, она объяснит, что происходит. Прикинусь потерявшим память». После этого он закрыл глаза и уснул здоровым сном. Слабый шорох разбудил Ичиро. Откинув накидку с двери, в хижину вошла женщина, спасшая его от старосты. «Тана, сестра матери, взявшаяся воспитывать меня после ее смерти», — вспомнил Ичиро и поморщился. Воспоминания Кунта принимались как его собственные, что не очень приятно. «Кунт очнулся!» — тепло улыбнувшись, уставшая женщина. «А я тут поесть принесла». «Спасибо, тетя!» — аккуратно кивнул в ответ Ичиро. Глаза Таны широко раскрылись, и она изумленно уставилась на него. «Ты говоришь?» — радостно хлопнула она в ладоши. «После стольких-то лет...» Подскочив в кровати, она обняла его, придавив своим немалым весом к лежанке. «Тана, отпусти меня!» – просипел Ичиро. «Да, конечно!» Женщина подала Ичиро какие-то белые зерна и мясо. «Ешь рис, набирайся сил. Кайдж уже спрашивал про тебя. Если ты в ближайшее время не встанешь на ноги, он скоро на тебя свинем». По лицу Таны пробежала тень тревоги. «Кстати, я нашла кое-что у тебя в кармане. Что это?» Женщина подала ему тяжелый шарик. «Не знаю», — не моргнув глазом, соврал Ичиро. «Конечно же, он узнал филактерию. Незамысловатый металлический шарик. Многие маги помещали часть души в драгоценные камни. Ичиро выбрал более крепкий вариант и не прогадал. Свиньи возле реки вырыли». Ичиро взял в руки мясо, нерешительно спросил: «Тетя, расскажи, что происходит в мире? Какой сейчас год? Я абсолютно ничего не помню. Кто мы такие? Почему отличаемся от остальных? Зачем держим свиней? Это ведь не чистые животные». «Ну, насчет свиней это просто», — задумалась Тана. «Нами кормят свиней, а мы едим их». После этих слов Ичиро бросил кусок, брезгливо вытерев от тростник руки. Тана, ушедшая в свои мысли, не обратила на это внимания и продолжила рассказ. «Насчет остального сложнее. Я простая женщина и знаю немного. Расскажу, что смогу. Мы живем в деревне Шагуа, выращиваем рисовую культуру, завезенную с Терры. Она очень полюбилась Джигатам. Сейчас идет 712 год от Великого Катаклизма. В то время два мира – технологический мир людей Терра и магический мир Тарун – соприкоснулись. Это привело к колоссальным разрушениям в обоих мирах. Сейчас идет бойкая торговля через станционарные порталы. На Терре не действует магия, а на Таруне – высокие технологии. Иногда возникают хаотические порталы, и через них вооруженные группы проникают в миры, хватая добычу. Так я и сестра попали в руки джигатов. Нас изнасиловали и продали старости. Сестра забеременела и родила тебя 16 лет назад, погибнув при родах. Я взяла опеку на себя. Люди и джигаты очень похожи. Только у нас волосы, а у джигатов рога, красноватая кожа и глаза. Люди с Терры сильнее джигатов, так как гравитации у нас больше. Гравитация – это неважно. Люди сильнее. Если бы не рабский ошейник, я давно бы сбежала. У тебя ошейника нет. Когда ты потерял разум, Кай же снял его с тебя. Вот, пожалуй, и все. Отдыхай, сынок». От нахлынувших воспоминаний Тана всхлипнула и вышла на улицу, оставив племянника одного. Ичиро перевалился на спину и уставился в потолок. Замешательство – слишком мягкое слово для его состояния. Если сейчас 712 год от катаклизма, а в его время об этом событии не слышали, значит, прошло 700 с лишним лет. Вот это да! О таком он даже в книгах не читал. И то землетрясение, скорее всего, было началом катаклизма. Не зря маги говорили о странных колебаниях магических потоков. Мир сильно изменился, пока его душа хранилась в филактерии. Не повезло ему. Вдвойне не повезло. Попасть в тело полукровки, свинопаса, насмешка судьбы не иначе. Потомственный маг Ичиро Хаяси из клана Асакура убирает за свиньями, Зло скрипнув зубами, Ичиро завалился на бок и закрыл глаза. Нужно набираться сил, пока есть время. Деревушку и жителей сожгу, чтобы никто не рассказал о моем позоре, решил он, засыпая. Глава вторая. Ичиро проснулся от сквозняка. Тана, отправившись на утренние работы, неплотно задернула занавеску. От утренней сырости по коже побежали мурашки. Неохотно встав, он прикрыл дверь. На улице слышались голоса, а ему не хотелось попадаться на глаза. Поэтому он лег на постель и, вытянув руки вдоль туловища, отрешился от мира. Глубокий вдох, плавный выдох, энергия окружает его и наполняет тело. Он – часть этой великой силы. Постепенно Ичиро ушел в медитативный транс и критически осмотрел себя. Состояние энерготела хуже некуда. На физическом и астральном слоях стоят печати низшей касты, чакры размером с крохотную горошину. Проклятие! Прошлый хозяин даже не задумывался о развитии. Магоканалы отсутствуют. На их создание уйдет несколько лет. Ментальная и эфирная часть вообще не ощущаются. О магии в ближайшее время можно и не мечтать. Чем он так прогневал тьму, что ему досталось тело без магического дара? В таком состоянии ему следует забыть о своей мечте. Хотя бы на время. Стать самым сильным магом в мире и сравняться по мощи с богами. Он возжелал этого еще в детстве. Желание не исчезло, превратившись в цель всей его жизни. Что ж, когда-нибудь он этого добьется. В ближайшее время ему достичь хотя бы прежнего ранга, адепта темной магии. В свое время он стал самым молодым одаренным, достигнув этого звания всего в 20 лет. Пусть сейчас у него нет магических сил, однако ум и знания все еще при нем. Осторожно втянув в себя разлитую в воздухе магию, Ичиро насытил чакры. Сначала Санхасрара, теменная область, затем Аджна, область межбровья, и Худжа, горло, Анахата, грудь, Манипура, солнечное сплетение, Сватхистана, поясница, и Муладхара, область гениталий. Разноцветные переливы маны завораживали. Закручиваясь вихрами, она вливалась в чакры, приобретая соответствующий цвет. Энергоцентры мерцали, словно разноцветные светлячки. Ичиро попытался влить еще немного и выпал из медитации. Тело в местах нахождения чакр горело, словно туда вонзили раскаленные железные прутья. Соскочив с кровати, он уперся лбом в стену. Сжав зубы, переждал несколько неприятных минут и, схватив кувшин, начал пить, захлебываясь от жадности. Откашлявшись, он вытер со лба пот и упал на лежанку. Да, последние капли маны явно были лишними, выдохнул он. А ведь я еще не начал выращивать магоканалы. Осталась еще одна возможность, на которую он надеялся. Пространственная магия, его родовая способность. Особенно великолепен он был в телекинезе. Подкинув бывшую филактерию в воздух, он усилием воли заставил ее зависнуть в воздухе. Металлический шарик, повинуясь его желанию, описал круг по хижине. Внезапно в голове щелкнуло, и из носа пошла кровь. Недоуменно захлопав глазами, Ичиро, не обращая на боль, поднял шарик. Еще раз. Голова заболела, уши заложило, словно он нырнул под воду. Покачнувшись, он прикоснулся к ним. Кровь. Проклятый кунт. Наверняка из-за поврежденного мозга телекинез дал такой эффект. Еще и его восстанавливать. Ичиро злился на мир, злился на себя. Но больше всего он злился на Кунта. Так замедлить свое совершенствование в мире, где все ищут путь развития, чтобы стать могущественнее, это из ряда вон выходящее событие. Хотя что он мог? На него не надо злиться. Нужно пожалеть. Жизнь была жестока к бедняге. Глубоко вздохнув, маг успокоился. Ничего не поделаешь. Придется исходить из того, что есть. Осталось фехтование. Во времена Ичиро аристократы весьма ценили боевые искусства. Отец постоянно попрекал сына в пренебрежении занятиями и насильно заставлял посещать тренировки. Азартному исследователю ничего не оставалось, как подчиниться главе рода. Вспомнив, с какой неохотой он отрывался от своих исследований, юноша испытал легкую грусть. Отец был прав. Не всегда стоит полагаться на магию. Ичиро подошел к двери и отодвинул занавеску. Яркое солнце ударило в глаза, заставив сощуриться. Деревня опустела. Жители разошлись по делам. Основная масса трудится на рисовом поле, вспомнил он. Тело зудело от укусов насекомых и налипшей грязи. Ичиро подобрал палку, валявшуюся у входа, и отправился к реке. Он ненавидел грязь и при малейшей возможности умывался. Не дело запускать себя. Тело слушалось гораздо лучше, чем раньше, но все еще неохотно. Больше всего оно напоминало новую нерастоптанную обувь. Прежде чем она станет удобной, предстоит набить немало мозолей. Его переполняло ощущение силы. Не зря Тана говорила, что люди сильнее. Пусть он полукровка, но что-то ему досталось. Хотя ловкости явно не хватает. Наверняка из-за монотонной работы. Сделав несколько пробных финтов палкой, Ичиро чуть не упал и бросил это занятие. Природа поразила его своими размерами. В его время все было намного меньше. Гигантские насекомые порхали вокруг. Знакомые растения стали больше в 2-3 раза. Много изменилось, пока он отсутствовал. Спустившись по тропинке к реке, Ичиро взглянул в темную заводь. В зыбком отражении он увидел странного юношу. На голове темные, неровно обрезанные волосы, в которых видны небольшие рожки. Глаза странного серого цвета. Что за бред? Чувство ненависти испытал он, увидев свой облик. Размахнувшись и ударив по отражению палкой, он поглядел на руку. Стекающую вода смыла грязь, показав смуглую кожу. Благородный красный цвет кожи, роскошные рога и алый цвет глаз — все осталось в прошлом. Тяжело вздохнув, Ичиро скинул рваную одежду и с наслаждением забрел воду, начав ожесточенно шоркать себя песком. По воде поплыли грязные разводы. «Фу! Чем это ты тут занимаешься, свинопас?» Противным голосом донесся с берега. «Ты же всю воду испортил! Теперь она неделю будет пахнуть свиньями!» На берегу стояла стайка из нескольких джигатов. Старший выглядел лет на 17. Его свита мерзко рассмеялась. Ичиро, не торопясь, вышел на берег. Натянув грязную робу, он молча посмотрел на них, опершись на палку. Свора детей окружила его, предвкушая развлечения. «Да он же не говорит, брат!» презрительно протянул стоявший рядом заводила джигат. «Разве только иногда похрюкивает?» «Кисаки Гош, внуки старосты», — вспомнил он. Память Кунта охотно делилась воспоминаниями. «А вы знаете, что у него подружка-свинья?» — оживился Кисаки. «Он купает ее и дарит цветы. Даже иногда целует. А вечером, о, вечером, закатил глаза Кисаки. Да, был один случай, подхватил Гош. Иду как-то я вечером домой и слышу странный шум в свинарнике. Решил заглянуть. Вдруг свиней наги воруют. И вижу такую картину. В этом месте Гош выдержал длинную паузу. Все дети, затаив дыхание, смотрели на него. Свинопас пристроился к заду свиньи, повизгивая от восторга. Гош присел и начал ритмично двигаться, поглаживая бока воображаемой свиньи. «О, моя дорогая, ты самая лучшая! Уи-уи!» Завизжав, словно поросенок, рассказчик упал на бок и задергался в экстазе. «Ха-ха-ха-ха!» Слушатели, схватившись за животы, согнулись от смеха. «Да он и сам как свинья выглядит!» Ичиро не смог стерпеть подобного. Такие оскорбления смываются кровью. «Пшел отсюда, животное!» Презрительно сощурился Кисаки и попытался пнуть мага. Ичиро, перехватив ногу, вонзил палку в лицо мальчишки. Расщепленный конец разорвал щеку и, пробороздив ее, остановился в глазнице. Истошный вопль испортил весеннее маленьким поганцам. Испуганно завизжав, они бросились в разные стороны. Часть побежала к рисовым полям, другие — в сторону деревни. Кисаки визжал, схватившись за глаз. Из-под пальцев сочилась алая кровь. Злая улыбка появилась на лице юноши. Пинком, опрокинув Кисаки на спину, он медленно вдавил палку вглубь черепа. Обидчик, судорожно подергавшись, обмяк, набрав полные ладони земли. «Нужно отвечать за свои слова, Кисаки», — холодно процедил Ичиро, склонив на бок голову. «Если ты оскорбляешь кого-то, то должен быть уверен в своей силе. За такие слова убивают. Жаль, что тебе не объяснили этого. Впрочем, тогда бы я не испытал радости, убив тебя». Со стороны деревни послышались разъяренные возгласы. Ичиро побежал вниз по берегу. Ниже по течению виднелись заросли гигантского тростника. Там можно было спрятаться. Когда до зарослей осталось немного, слева раздались крики. Работники бежали с рисовых полей, чтобы поймать убийцу. Болотистая почва противно чавкает под ногами. Из-под ступней летят фонтанчики грязи. Ичиро вломился в тростник и зашипел от боли. Твердые и острые листья врезались в кожу, словно нож, оставляя длинные, как кровоточащие царапины. Он замедлил шаг, переводя дыхание и прислушиваясь к звукам. Преследователи добежали до тростника и начали ломать заросли, громко переговариваясь между собой. Его обложили со всех сторон, словно зверя. Джигаты прижали беглеца к реке. Он сломил тоненькую тростинку и погрузился в воду. Если повезет, то его не заметят. Ичиро дышал через трубочку, пока не заболела грудь. Скопившаяся мокрота клокотала внутри, щекоча легкие. Когда уже не осталось сил, он осторожно вынырнул и прислушался. Преследователи, не обнаружив убийцу, начали спускаться вниз по реке. Кляня себя, он тихонько откашлялся. Вроде не услышали. Беглец побрел к берегу. Слабый всплеск раздался позади. Насторожившись, он прибавил шаг. К сожалению, тихо выйти не получилось. Гигантский крокодил, увидев, что добыча уходит, прибавил скорость, быстро рассекая водную гладь. Решив, что сдохнуть в пасти чудовища не лучшая участь, беглец плюнул на осторожность и побежал подальше от реки. Исполинский монстр разинул пасть и издал жуткий рев. Оказалось, бегает он не хуже, чем плавает. Проламывая в зарослях просеки чешуйчатым телом, он гнался за Ичиро, намереваясь съесть наглеца, вторгнувшегося на его территорию. Тростник щепками разлетался по округе. Выгнав его из зарослей, монстр проревел еще раз. В его голосе беглецу послышалось разочарование. Ичиро бежал по болотине. Привлеченные шумом крестьяне уже ожидали его. Выхода нет. Позади исполинский монстр, впереди враги. Он решил прорваться с боем, и ему почти удалось. Несколько джигатов он разбросал без особого труда, и казалось, вот она, свобода. Тяжелый удар в висок лишил его этой надежды. Он потерял сознание. Вода разбудила беглеца. Напротив стоял крестьянин с ведром и староста, с мрачным удовлетворением взиравший на него. Ичиро огляделся. Его подвесили неподалеку от бамбукового леса. Руки привязали вершинам, а ноги к основаниям столбов, растянув, словно лягушку. Тело сильно болело. Наверное, его долго пинали. «Очнулся? Это хорошо, ублюдок! Ты убил моего старшего внука! Они все, что у меня осталось после смерти сына!» Лицо старосты перекосило болезненной гримаса, и он ударил Ичиро клюкой. Рот наполнился кровью. Пара зубов вылетела. В уголках губ старосты залегли глубокие складки. Казалось, он постарел на десяток лет. «Быстро ты не умрешь! О, нет! Я растяну твою смерть на долгое время!» — прошипел Калер. «А пока за твои деяния ответит Тана. Она виновата в том, что вырастила убийцу. Несите ее сюда!» Два жигата подтащили рабыню. Многочисленные кровоподтеки покрывали тело Таны. «Садите ее на бамбук», — смакуя каждое слово, приказал староста. Крестьяне споро усадили Тану на срезанный почти под корень бамбук и привязали к вкопанному столбику. «Наслаждайся зрелищем», — процедил Каджи. «И помни, твоя смерть будет страшнее». Староста уселся неподалеку. Для него приготовили навес и постелили циновку. Неторопливо потягивая напитки, он наслаждался зрелищем. «Кунт!» – прошептала Тана, с трудом подняв голову. «Запомни, ты ни в чем не виноват. Эти звери не заслуживают жизни. Когда-нибудь наказание настигнет их. Не вини себя. Скоро я встречусь с сестрой. Я люблю тебя, малыш!» Ичиро скрипнул зубами, не сказав ни слова. Хотя она и чужая для него женщина. После ее слов в груди что-то шевельнулось. Тем более он обязан ей очень многим. При попытке использовать телекинез ему стало дурно. «Обещаю, Тана», — прошептал он. «Если выберусь, они умрут страшной смертью». Тана впала в беспамятство и не слышала его. Ичиро никогда не забудет этой ночи. Тана кричала страшно. Ближе к полуночи она сорвала голос и затем лишь тихо сипела, мотая головой в стороны. Когда она теряла сознание, ее обливали водой, чтобы привести в чувство. Бамбук прорастал сквозь нее, разрывая внутренние органы. Это закончилось лишь к утру. Разум и тело не выдержали издевательств, и она умерла. Зеленые ростки выглядывали из ее плоти. Все время Кайджа и его второй внук наблюдали за ним. Староста улыбался. Зрелище доставляло удовольствие. «Теперь твоя очередь, Синопас!» Кайджа встал и неторопливо подошел к Ичиро. «Мое сердце переполняет радость от твоего горя. Готовьте стол!» Планом Кайджи не суждено было сбыться. В деревню въехала колонна воинов, сопровождавшая черную повозку, расписанную красными письменами. Она остановилась возле места казни. Запряженные ящеры рычали, пытаясь укусить друг друга. Ичиро с удивлением рассматривал вооружение воинов. Столь великолепных доспехов он никогда не видел прежде, а он повидал немало. Спешившийся воин открыл дверцу, и из повозки вышел толстый джигат, облаченный в роскошные одежды. Злые и хитрые глаза внимательно осмотрели место. На поясе висел кнут. «Рёсоджо, рад приветствовать вас!» Низко поклонился Кайджо. Остальные крестьяне упали на колени, уткнувшись лбом в землю. «Что здесь происходит, Кайджо?» Медовым голосом поинтересовался толстяк. «Почему работники не в полях?» «Наместник Соджо», — склонился еще ниже староста. «Грязный Энзуми убил моего внука. Я вершу правосудие». «Здесь я закон, и я вершу правосудие», — нахмурился Соджо. «Хотя убийца должен быть наказан, однако это не отменяет работ на плантациях. За это ты будешь наказан. Дать ему 10 плетей». Два воина растянули старосту на земле. Третий вытащил кнут, и удары обрушились на спину Кайджо. Староста вскрикивал от каждого удара. «Так-то лучше», — улыбнулся довольный наместник. «Поднимись и отправь джигатов на работу. В Кри нехватка риса. Мы должны увеличить поставки, а у тебя работники сидят без дела. Не разочаровывай меня!» Гортанно выкрикнув, Кайджо махнул рукой, и джигаты поспешно разбежались. «Почему я раньше не видел этого полукровку?» Приподняв бровь, Соджо разглядывал Ичиро. «Он постоянно находился на пастбище, уважаемый наместник», — поклонился Кайджо. Лицо его кривилось от боли. «Я не хотел оскорбить вас его видом». «Да ты льстец, Кайджо», — ухмыхнулся Соджо. «Что делать мне с этим Энзуми?» «Прошу, оставьте его мне, Рё Соджо», — упал на колени староста. «Он убил моего внука. Ненависть и горе переполняют меня». «Ты хорошо мне служишь, Кайджо, и, пожалуй, я...» «Не спеши, Рё Соджо». Из повозки выбрался молодой джигат. В руках он держал тонкую трубочку. Легкий ветерок подхватил сизый дымок, и Ичиро ощутил сладковатый запах. «Посмотри на него! Он крепок и силен. Думаю, в нашем развлечении он будет совсем не лишним». Соджо сделал вид, что ненадолго задумался. «Думаю, ты прав, Рё Камоши!» — хлопнул в ладоши он. «Если ты желаешь видеть его в наше мероприятие, то будь по-твоему. Я забираю его, Кайджо. Но не переживай, он не проживет долго». Староста низко поклонился, и Ичиро слышал, как скрежещут его зубы. Камоши подошел ближе к Ичиро и ущипнул его за бок. Затуманенные глаза лихорадочно блестели. «Какой крепыш!» — восхитился он. «Думаю, ты доставишь нам немало приятных минут». Ичиро содрогнулся. От этих слов ему стало не по себе. «Рё Камоши, я проверю состояние дела и вернусь. Присмотришь за тем, чтобы этого раба куда-нибудь пристроили. А я прослежу, чтобы твоему отцу достался отборный рис». «Конечно, друг!» Камоши переполняла радость. «Конечно!» Ичиро сняли со столбов и, завязав руки за спину, накинули на шею веревку. Свободный конец привязали к повозке. Один из воинов пнул проходившего мимо крестьянина и заставил снять обувь, велев надеть ее на пленника. Ичиро не сопротивлялся. В обуви идти все же лучше, чем босиком. А бежать придется долго. На этот счет у него не было сомнений. Глава третья. Все прошло куда лучше, чем ожидалось. Благородные жигаты не спешили домой. И бежать почти не пришлось. Соджо и Камоши вели неспешные обстоятельные беседы. Из разговоров он многое узнал о мире. Произошедшие изменения впечатляли и изумляли. Распад империи, раскол материков – это лишь малая часть подслушанного. Соджо часто останавливался возле селений, и жители деревушек падали ниц перед своим господином. Иногда Соджо хвалил работников, иногда наказывал. Один раз собственноручно забил кнутом до смерти главу небольшой деревеньки. Тот начал подворовывать. Это стало его последней ошибкой. Соджо оказался рачительным и обстоятельным хозяином. Его спутник, Камошо, частенько дымил какой-то гадостью, после чего радовался каждой мелочи. Если же он перебарщивал, то садился в повозку и надолго замирал. Казалось, он находился в это время в другом месте. Камошо искренне считал Соджо другом. Однако за несколько дней, проведенные в пути, Ичиро видел, как наместник украдкой бросает презрительные взгляды на юношу. Однако Соджо вежливо обращался к нему. Камошо отец занимал высокую должность в городе Кри, и он один из крупнейших покупателей. Услышав название, Ичиро обрадовался. Хорошая новость. Он родился в этом городе. Вспыхнула надежда, что клан не пал. Только клановые маги, проведя ритуалы, смогут подтвердить, что он Ичиро Хаяси. Это было бы идеально. Ну а пока ему следует молчать. Мало того, что не поверят, так это еще и опасно. У клана Асакура в прошлом было много врагов. Пока он все не разузнает, не следует заявлять о себе. Несколько раз Ичиро пытался сбежать, однако стражники не дремали. И после очередной попытки побега его сильно избили. После этого он затаился, дожидаясь лучшего момента. Ты Соджо пополнил список врагов. Но любой путь подходит к концу. К вечеру пятого дня они добрались до виллы наместника. Поместье располагалось на берегу озера Эдгун. Ичиро завели в небольшой дом, стоявший отдельно. Дверь выходит во двор. Сбежать не получится. Высокие стены и охрана не дадут этого сделать. «О, у нас новенький!» Дождавшись ухода стражи, произнес огромный джигат, приподнявшись с циновки, брошенной на солому. Его испещренное шрамами лицо растянулось в подобие улыбки. «Выбирай место и давай знакомиться!» Несколько заключенных оторвались от своих дел, с интересом наблюдая за новеньким. «И меня зовут Ичиро», — представился маг, упав на лежанку. Он чуть не добавил к имени приставку «Рё», удержавшись в последний момент. Стать объектом насмешек ему не хотелось. Преступников из высшей касты джун обычно или казнят, или держат в специальных темницах. К тому же на нем печати низшей касты — энзуни. И для изменения статуса у него три способа, в двух которых он не уверен. «Я Ши Джайдо, старожил этого места», — кивнул Верзила. «Ну вот и познакомились», — подвел итог маг. «Хм». Джайдо сел на циновку и поджал ноги. «Ты всегда так немногословен?» «Нет, просто устал», — прикрыл глаза Ичиро. «Хотя мне и жутко интересно узнать о происходящем, я предпочту поспать». «Тогда отдыхай», — усмехнулся великан. «И ничего не опасайся. Мы все в одной лодке, и нам нечего делить. Поговорить успеем». Ичиро уснул быстро. Конечно, спать в окружении незнакомцев опасно, но что делать? Обходиться без сна несколько дней, а может быть и больше? Рано утром Ичиро проснулся и вышел во двор. Несколько джигатов проводили тренировочные бои деревянными мечами. Джайда сидел на скамейке и пил воду из деревянного ковша. Выплеснув остатки, он забросил ковш в бочку. «Присаживайся, новичок», — предложил он. «Помнится, ты вчера говорил, что у тебя есть вопросы?» Ичиро взял ковш, зачерпнул воды и вылил себе на голову, прогоняя остатки сна. «Зачем нас собрали?» — тряхнув головой, спросил Ичиро. «Если Джайда давно находится здесь, он знает немало интересного. Стоит побольше узнать об этом месте». Наместник Соджо – заядлый любитель кровавых зрелищ, – сплюнул Джайда. Время от времени он проводит бои. Участники, сам понимаешь кто, поэтому будь готов пустить кровь каждому из присутствующих. Например, Шагоми. Он показал пальцем на худощавого бойца. Пришлось убить родного брата. И хотя мы дружны, но готовы убивать друг друга, с печалью в голосе склонил голову Джайда. Но ты некоторое время в безопасности. Новеньким дают прийти в себя, тем более скоро предстоит большая игра, ухмыльнулся он. В честь юбилея наместник решил устроить нечто особое. Мне украдкой шепнули, что это будет охота. Дичь — это мы. Ты когда-нибудь в ней участвовал? С интересом спросил Ичиро, сев на скамейку и наклонившись на стену. Нет, тогда бы я с тобой не разговаривал. Проклятые псы, заведенные с Тер, не оставляют ни малейшего шанса, нахмурился Джайда. Думаю, никто из нас не переживет охоты. Ну ничего, моя душа давно принадлежит Огнишу. Надеюсь, я достоин войти в его войско. Да, скривился Ичиро, вдохновлять ты точно не умеешь. Знаешь что-нибудь про Теру? Ну еще бы, горделиво вздернул подбородок Джайда. Я никак долгое время служил начальником охраны караванов, торгующих с Хома. Эх, золотые деньки, мечтательно протянул он. Туда мы чаще всего везли драгоценности и травы. Ну, рабов еще иногда. Оттуда в основном оружие и доспехи. Это тот товар, что я знаю, уточнил он. Хомы делают восхитительное оружие. А если наши маги заклятия наложат, то можно смело в бездну спускаться и биться со всеми легионами. Если бы проклятый купец не решил сорвать куш и контрабанда перевести слезы Альрона, до сих пор бы работал и горе не знал, сволочь. А ведь он знал, что за ними особый контроль. «Слезы Альрона?» — недоумевающе переспросил Ичиро. «Да, какая-то магическая дрянь», — поморщился воин. «На Терре нет магии. Сам мир поглощает ее или что-то вроде этого. Она скапливается в недрах планеты в виде кристаллов. Ходят такие слухи. Вот за кристаллы-то конец всему каравану и пришел. Кого казнили, кого на рудники или в рабы. Я с рынка попал к наместнику». Ичиро мысленно присвистнул. Концентрированная, кристаллизированная мана. Невероятно. Он прекрасно понял, какие возможности она дает владельцу. «Ты сам-то откуда?» – спросил Джайду. «Из небольшой деревушки в глуши», – пожал плечами Ичиро. «Всю жизнь прожил там. Работал на плантациях и выращивал рис». «Тогда тренируйся», – посерьезнев ответил Джайда. «Тут тебе рис растить не придется. Если столкнешься в бою с ними», – кинул в сторону бойцов, – «ты не жилец». Хлопнув его по плечу, Джайда поднялся, взял со стола с оружием двуручный меч и встал в стойку. Воздух захудел от его мощных финтов. Ичиро наблюдал за ним некоторое время. Увиденное ему не понравилось. Опасный противник. «Только тренировки сделают меня сильнее», — нахмурился Ичиро и, оттолкнувшись от стены, поднялся на ноги. Взяв со стола легкий одноручный меч и кинжал, он поморщился. Не совсем то, к чему он привык. В его время аристократы пользовались двухлезвиями шпагами и дагами, кинжалами для левой руки. Во времена империи дуэли и поединки были обычным делом, и такой набор считался оптимальным. Приняв боевую стойку, он, не торопясь, выполнил разминочный комплекс. Мышцы заныли, непривычные к подобным издевательствам. Однако маг и не думал останавливаться. Ускоряясь, Он проводил обманные финты и быстрые атаки. Он нападал и защищался, атаковал и контратаковал, сражаясь с воображаемым противником. Его родовой стиль был адаптирован под магию пространства. В связке с ней бой на клинках образовывал опаснейшую смесь. Ну и в чистом виде родовая техника боя неплоха. Наконец, тело запросило пощады. Деревянные клинки стали тяжелыми и неповоротливыми. Ичиро остановился, тяжело дыша. «Неплохо, Ичиро!» — одобрил Джайда, закинув меч на плечо. «Ну, для деревенского паренька ты слишком шустр. Как считаете, парни?» В голосе Джайда слышались вопросительные интонации. Остальные, прервав тренировку, поддержали его одобрительным гулом. «Это важно?» Ичиро присел на скамейку, взял ковш и, вытянув ноги, глотнул воды. «Какое блаженство!» «Нет», — пожал плечами Джайда с безразличным видом. «Не хочешь не говорить, не говори. Только вот напоминает мне твой стиль», — пощелкал пальцами. «Вспомнил. Иногда на дуэлях дерутся подобным образом. Вот мне и любопытно». «Извини, Джайда», — твердо ответил Ичиро, наклонив на бок голову и прищурив глаза. «Этого я тебе рассказать не могу». Ичиро не подал виду, однако признание воинам его мастерства приятно пощекотало самолюбие. Впрочем, тщеславие — вечный спутник темных магов. «Хорошо», — кивнул Верзила. «Тогда что насчет дружеского поединка? В такой-то милости не откажешь, м?» Месяц подходил к концу. Ичиро днем тренировался с мечом и тайком, пока все спали, развивал магический дар. Если в фехтовании он добился колоссальных успехов, то с магией все обстояло намного хуже. Сила прибавлялась крупицами. Ичиро искусал губы до крови. Развитие чакр и магоканалов вызывало сильнейшие боли. С телекинезом дело обстояло лучше. К концу месяца он смог поднять кучку песка объемом в несколько горстей на пару минут. Он развивался, хотя и очень медленно. Он набрал вес, и в его движениях появилась гибкость. Кормили неплохо. Сот же заботился о пленниках. К концу месяца подвезли новеньких, и в казарме стало тесновато. Наконец наступил праздник. Наместник постарался на славу, организуя мероприятие. Из-за изгороди доносились веселые крики и смех. День клонился к вечеру, когда ворота отворились, и туда вошел Соджа с несколькими джигатами. Воины оттеснили пленников к стене. «Выбирайте, друзья!» — проорал Соджа, размахивая кубком. «Проведем пару сражений и насладимся видом крови. Но не больше! Хи-хи!» Шутливо погрозил он пальцем. «Завтра нас ждет охота». «Я хочу видеть, как сражается черненький», — томно вздохнула женщина, прижимавшаяся к толстому мужчине. «Отличный выбор», — залпом проглотил вино Соджа. «Это первый бой полукровки. Посмотрим, чего он стоит». «Да!» — радостно проорала полупьяная толпа. «Ты слышал?» «Что сказал господин?» Воин спокойно посмотрел на Ичиро. «Иди за мной». Ичиро вывели со двора. Он впервые оказался за его пределами и с интересом разглядывал окрестности. Наместник любил роскошь. Вилла огромна и в то же время казалась воздушной. Искусный архитектор построил ее. Из верха полукруглой крыши бил фонтан. И, падая на кровлю, по специальным углублениям стекал на землю. Хитро придумано. Наверняка под крышей всегда прохладно. Усадьбу украшали статуи сражающихся воинов и аккуратно подстриженные деревья. Несмотря на красоту, дом наместника оставил у Ичиро привкус безвкусицы. Похоже, хозяин придерживался принципа. Главное, чтобы дорого. Внутри усадьбы царил разврат. полуобнаженные мужчины и женщины в масках ласкали друг друга. В закрытой комнате плавали клубы дыма со сладковатым опиумным запахом. Так, со слов Джайда, звали курительную смесь, дарившую неземное наслаждение. На них не обратили внимания. Поглощенные вином и дурманом, гости слабо реагировали на происходящее. Ичиро, не скрывая презрения, смотрел на происходящее. Как низко пало знать. В его время императорская династия Шохэй железной рукой правила империей. За такой участников ждало тяжелое наказание. Если бы они попались, конечно. Впрочем, Ичиро не был любителем балов и празднеств. Возможно, в узких кругах такое и практиковалось. Его обителью была лаборатория и ритуальный зал. Какие чудесные и счастливые времена! Сердце Ичиро наполнилось печалью, и он мгновенно предался ностальгии. Впрочем, долго это не продлилось. Ему подобрали соперника из недавнего пополнения. Такера, бывший разбойник. Какая удача! Его он убьет без угрызений совести. «Дорогие гости!» Соджа со свитой влетел в зал, широко распахнув дверь и ударив металлической палочкой по гонку. «Друзья!» Свечи от свежего воздуха вспыхнули ярким пламенем, озарив весь зал. Гости неохотно повернули головы. Мысли тяжело ворочались в головах, и они с трудом воспринимали действительность. «Прошу, освободите место. Новое развлечение ждет вас. Я проведу бои между моими зверьми. Они жестокие и беспощадны, кровожадные и агрессивны. Если нет оружия, они грызут противника зубами, съедая его плоть». Наместник разодоривал зрителей, смакуя каждое слово. Чувствовалось, что кровавые развлечения ему по нраву. Наконец джигаты зашевелились и освободили центр зала. Свежий воздух несколько отрезвил их. «Принесите оружие!» — махнул рукой Соджа и, приблизившись к Ичиро, прошептал на ухо. «Если не убьешь разбойника с особой жестокостью, тебе не сдобровать. Я живьем скормлю тебя собакам, полукровка. Устрой представление». Ичиро сдержанно кивнул. Внутри все заледенело. Не время для чувств. Он сделает это. Умрет он, или этот разбойник, выбор очевиден. Однако придет день, и Соджа ответит за это. Им принесли оружие. Ичиро досталась точно копия его тренировочных игрушек. У разбойника щит и меч. Видимо, Соджа хорошо осведомлен, каким оружием он сражается, и о уровне его подготовки. Восхитительные клинки. Ичиро не уставал наслаждаться качеством современного оружия. Прекрасная сталь, идеальный баланс и рукоять из красного дерева с гардой в виде драконов, сцепившихся в жестокой схватке. Заточка выше всяких похвал. Дага, видимо, изготовлена в паре со шпагой и выполнена в таком же стиле. «Начинайте!» — махнул рукой Соджа, усевшись на возвышении возле гонка. Его охранники достали лук и арбалеты, наблюдая за каждым движением противников. Одно подозрительное движение, и они трупы. Безопасность хозяина и гостей превыше всего. Глаза собравшихся мерцали в неровном свете свечей. Женщины облизывали губы, а мужчины хрипко дышали. Предчувствие скорой смерти возбуждало. Наместник отхлебнул вина и довольно улыбнулся. Он словно спрут. Все сильнее обвивал семейство королевства Кри. Подкупы, шантаж, интриги, ложь и убийства, зависимость от травок и порошка – все шло в ход. Он приобретал все большее влияние в государстве. Проклятые родственники изгнали его в провинцию и думали, что он будет тихонько сидеть в ней. Глупцы. Впрочем, тут были и плюсы. Близкий портал на Терру давал определенные преимущества. Противники, не торопясь, сближались, ступая вокруг центра зала. Острия клинков направлены в сторону врага. Нервы напряжены, и воины готовы в любой миг взорваться шквалом ударов. Кровь кипит в жилах. Сегодня один умрет, другой будет жить. От опасности во рту привкус железа. Разбойник старый Опекин, он видит перед собой юнца, и поэтому несколько расслаблен. Это его ошибка. Ичиро бросился вперед, проведя молниеносную связку ударов. Укол в шею, противник прикрылся щитом. Попытка уколоть дагой, однако противник отмахивается мечом. Нечего и думать поймать дагой меч, он слишком тяжел. Толчок, и Ичиро отпрыгивает назад, разрывая дистанцию. Разбойник перехватывает инициативу. Он прячется за щитом и делает резкие уколы и неширокие взмахи. Не нужно рубить мощно, доспехов нет. Юнец отступает. Лицо Такера растянула улыбка. Противник слаб. Поединок затягивался. Ичиро понял, что разбойник – легкая цель. Он обладал лишь базовыми навыками владения мечом. Однако против Ичиро, занимавшимся регулярным фехтованием десяток лет, это ничто. Однако маг не желал работать мясником на потеху публики. Но и стать кормом для псов тоже не входило в его планы. Соджу уже начал хмуриться, а из зала донеслись разочарованные возгласы. Стиснув зубы, он набросился на разбойника. Если предстоит неприятное дело, нужно сделать его быстро. Стальной ливень обрушился на противника. Такера прикрылся щитом. Удары сыпались один за одним, сливаясь в барабанную дробь. Пара мгновений, и меч падает. Ичиро поймал врага на контратаке, и его клинок отрубил пальцы разбойника. Еще один взмах, и отлетает ухо, рассеченное прекрасно рассчитанным ударом. И тут Такера не выдерживает. Швырнув щит в Ичиро, он с воплем бросился к выходу. Далеко ему уйти не удалось. Защелкали тетивы, и труп, утыканный стрелами, упал к первым рядам зрителей. Раздались редкие хлопки, которые затем подхватил весь зал. Внимание Ичиро привлек странный джигат. Сидя в темном углу, он выглядел чужим в этом месте. Правильное лицо с умными глазами выдавало незаурядную личность. Темно-зеленый кафтан подпоясан ремнем. На поясе пара странных изделий. Вне всякого сомнения, это оружие. Воротник рубахи небрежно расстегнут, и за отворотом виден кусок татуировки. Развалившись в кресле, он закинул ноги, обутые в кожаные сапоги, на стол. На столике белоснежные перчатки, шляпа, раскрытая книга и кучки белоснежного порошка. Увидев, что Ичиро смотрит на него, он вынул изо рта сигару и насмешливо отсалютовал ему. «Великолепный бой!» — поаплодировал Соджу. «Жаль, что новичок оказался труслив и не позволил себя разделать. Однако все еще впереди. Ведите следующую пару». Ичиро повели к выходу. На сегодня его бой окончен. А ведь завтра предстоит охота. Что ж, посмотрим, кто станет дичью. Выходя из зала, Ичиро со злостью посмотрел на Соджу. Кохеку затянулся и, подняв голову, выпустил большой клуб дыма. Великолепный табак. Соджу знает, что покупать у Хома. Мысли крутились вокруг уходящего полукровки. Его смутил стиль боя бойца. Бой был похож на дуэльные поединки и все же отличался. В технике был какой-то изъян, неполноценность. В голове крутилась мысль, но он никак не мог ее ухватить. Что-то связанное с фехтованием и магией. «Да ладно», — успокоил себя Кохеку, — «вряд ли это что-то важное. Нужно заняться делом». Наниматель просил чтобы товар был высшего качества. Кахеку презрительно посмотрел на развлекающихся гостей и поправил на поясе паровой пистолет. Глава 4. Рано утром пленников построили на кромке леса. Серый туман густой пеленой уползал в чащу, страшась лучей восходящего солнца. Охотники находились здесь же и, сидя на циновках, делали ставки, оживленно переругиваясь. Воины стояли поодаль и скучающе поглядывали по сторонам. Два десятка джигатов держали собак. Псы хрипло лаяли и рвались с поводков. Пена кусками свисала с губ и клочьями падала на траву. Животных у противника достаточно, чтобы пустить по следу каждой жертвы. Раскрасневшийся наместник, пыхтя, вскарабкался на повозку и откашлялся. «Друзья, надеюсь, ставки сделаны? Сейчас дичь выпустят в лес, и начнется самое интересное – охота. При этом слове меня азарт распирает. Дадим дичи небольшую фору, дабы все не закончилось слишком быстро, и выпустим собак. Загнать трофей и точным ударом или выстрелом добыть его, глядя на угасающую жизнь в глазах жертвы, что может быть приятнее для настоящего мужчины? Верно? Все, выпускайте мясо!» Небрежно помахал рукой Соджа и спрыгнул с повозки. В ответ на речь раздались скучные хлопки. Гости никак не могли разобраться со ставками. Один из воинов прошел по цепи и отомкнул замки. Не дожидаясь остальных, Ичиро побежал в лес. Сбиваться в группу нет смысла. Под пологом леса душно. Деревья вздымаются высоко вверх настолько, что их вершин не видно. Роскошные кроны раскинулись широко, не пропуская солнечный свет. Таких гигантских эбеновых деревьев Ичиро никогда не видел. Могучие стволы настолько толсты, что даже несколько десятков человек не смогут обхватить их. Деревья стояли редко, и лес проглядывался очень хорошо. Под ногами шуршал толстый слой листвы. Лес производил впечатление чего-то потустороннего и фантастического. Таких лесов не должно быть в реальной жизни. Но, тем не менее, вот он. В некоторых местах рос бамбук. Его плотные, укромные островки служили укрытием для различных животных. При появлении Чира оттуда часто выскакивали испуганные дикие свиньи. А если есть еда, значит, присутствуют и хищники. Ичиро мчался большими прыжками. Мягкая подстилка пружинила под ногами, унося от врагов. Немного углубившись, он повернул влево и побежал вдоль озера. Беглец задумал переплыть его. Если псы так опасны, как говорят, это отличный шанс сбить их со следа. Возле воды маг остановился и прислушался. Пока тихо. Но не он один оказался таким умным. Один из джигатов уже плыл через озеро, торопясь скрыться из виду. Противоположный берег виднелся узкой полоской. Если он успеет отплыть достаточно далеко, его не заметят среди волн. Ичиро уже собрался последовать за ним, когда слабый всплеск насторожил его. Из-за поворота выплыло два судна. Видимо, часть преследователей решила патрулировать берег. С корабликов донеслось веселое улюлюканье и свист. Пловец в отчаянии повернул назад. Охотники, словно акулы, закружились вокруг несчастного, глумясь над добычей. Беглец нырял, пытаясь спрятаться от стрел, но этим лишь веселил джигатов. Вскоре развлечение им наскучило, и кровавое пятно расплылось в воде. Дальше наблюдать Ичиро не стал и ушел вглубь леса. Здесь ему ничего не светит. Пробежав немного, он остановился. Вдалеке послышался лай собак. Псы быстро приближались. Ичиро побежал, петляя вокруг деревьев, преодолевая ручьи и лужи, надеясь сбить погоню со следа. Бестолку. Проклятых ищей хорошо натаскали. Забравшись вдоль бамбуковых зарослей, он сломил молодой стебель и зарылся в листву, дожидаясь погони и выравнивая сбившееся дыхание. Спустя несколько минут показались псы. Они уверенно бежали по следам, заливая свирепым лаем. Беглец вжался в землю. Чем позже заметят, тем лучше. Первый пес подошел очень близко. Он уставился прямо на мага. Умные глаза застилала пелена жестокости. Ичиро посочувствовал животному. Люди и джигады изуродовали их, превратив в машины для убийства. Но ничего не поделаешь. От них следует избавиться. Оттолкнувшись от земли, он взметнулся в воздух на пару метров. В плане физики тело восхитительно. Быстро, сильное, выносливое. Оно на порядок превосходило возможности джигатов. Какими же должны быть чистокровные люди? Извернувшись, он глубоко вонзил копье в глаз животного и приземлился на ноги, широко отмахнувшись от собак. Кровь широким веером разлетелась по округе. Оставшиеся псы окружили его и, припав к земле, оскалили зубы, медленно приближаясь. Затем, словно по команде, они дружно бросились на джигата. Ичиро крутился, словно змей, отбиваясь от зверей. Псы отлетали в стороны, и если удар не был смертельным, вновь бросались в атаку. Их глаза горели жаждой крови. Острые клыки щелкали, хватая один лишь воздух. Маг побеждал. Когда он отбился, одежда превратилась в лохмотья. Недалеко послышались азартные крики. Джигаты подоспели к концу схватки. Ичиро, использовав телекинез, поднял кучу опавших листьев. Они закружились коричневым водоворотом, пряча его от преследователей. Стрелы, словно вестники сагаты, зашелестели рядом. Маг побежал в сторону дерева. Добежав до лесного гиганта, он поднял настоящую бурю. Листья, словно тысячи бабочек, закрутились в гигантский смерч вокруг ствола. Ичиро уцепился за кору, покрытую многочисленными трещинами, и покарабкался наверх. Одному из стрелков повезло. Провидение направило руку, или увидел он цель сквозь разрыв в листьях, но его стрела вонзилась точно в бок беглеца. Ичиро дернулся от удара и чуть не сорвался. Зашипев, он ускорился, несмотря на боль, и, добравшись до нижних ветвей, вытянулся на одной из них. Листья, без контроля, медленно опали на землю, образовав внушительную кучу. В голове закололо. Телекинез сильно нагружает нетренированный мозг. Стрелки, перекрываясь внизу, выглядывая в ветвях, устроенное им представление их изрядно заинтересовало и заставило нервничать. Если они заподозрили, что он одаренный, дело плохо. Джигат с неразвитым магическим даром представляет гигантскую ценность. А если учесть то, что они сделали, и огромную опасность? Вдруг однажды он задумает отомстить? Впрочем, в этом они правы. Худшие предположения оправдались. Несколько джигатов бросились прочь от группы. Скоро прибудет подмога. Ичиро оглядел рану. Ему повезло. Стрела прошла по касательной, пробив кожу и мышцы, застряла в боку. Листья замедлили ее. Беглец вырвал древко, не сдержав стона. Кровь полилась из раны и закапала на землю. Внизу возбужденно загалдели. Маг положил стрелу и, оторвав от рубахи полоску ткани, перетянул бок. Посмотрев вниз и убедившись, что никто не лезет, он прикрыл глаза и впал в медитацию. Левый бок пульсировал красным. Сосредоточившись, он усилил ток жизненной энергии возле раны и вышел из транса. Кровь течь перестала, но бок отдавался болью при каждом движении. Ничего, он перетерпит. Схватив стрелу, изготовленную из странного материала, Ичиро бросился прочь. Тесно переплетенные ветки деревьев служили превосходной дорогой, а густая листва – отличным укрытием. На земле азартно кричали джигаты. Охота явно доставляла удовольствие. «Вот он! Я его вижу! Сюда! Сюда! Не стрелять! Это мой трофей! Бей! Бей его! Куос, ты мазила! Плакали твои деньги!» «Я попал! Клянусь, я попал! Не повредите голову! Я поставлю ее на полку!» Цок-цок-цок. Деревянные подошвы дешевых сандалий выбивали дробный стук. Ичиро бежал на пределе своих сил, уклоняясь от стрел. Визжащие пернатые посланцы пролетали рядом, неся смерть на листовидных наконечниках. Листья били по лицу, а начавшийся ветерок опасно раскачивал ветви, грозя уронить беглеца в руки преследователей. Перепрыгнув выше, Ичиро прижался к стволу и прижал руку к боку. От бега повязка пропиталась кровью, и теперь жидкость сочилась, капая на землю. Псы из присоединившегося к преследователям отряда жадно обнюхивали землю. Охотники, окружив дерево, внимательно осматривали крону, пытаясь увидеть беглеца. Ичиро ощущал себя загнанным зверем, смерть которого лишь дело времени. Зажравшиеся, присытившиеся ублюдки, поморщился Ичиро, убрав руку от раны. «Охота на обычных зверей кажется вам пресной и неинтересной. Развлекайтесь, сволочи, пока есть шанс». Лицо беглеца потемнело от гнева. «Придет время, и вы ответите за это». Оттолкнувшись от дерева, он продолжил бегство. Охота продолжилась. «Стой, раб!» Несколько воинов спрыгнули с верхних веток, преградив ему путь. Они отличались от бойцов, которых Ичиро видел на вилле. Эти выглядели иначе. Кожаные легкие доспехи окрашены в темно-зеленый цвет, лица измазаны краской, на поясах веревки и легкие мечи, в руках тугие луки. «Вы кто?» Ичиро прижался спиной к стволу, шумом втянув воздух. «Егеря Рёсоджо», поигрывая веревкой, ответил один из них. «Держи!» Веревка упала рядом с Ичиро. Она показалась хищной змеей, свернувшейся тугими кольцами. «Стоит одеть, и назад пути не будет». «Чего ты ждешь?» — ухмыльнулся безымянный егерь. «Одевай! Затягивай петлю и стой смирно. Тогда останешься в живых. У наместника есть на тебя планы. Не глупи, малыш. Подумай, стоит ли умирать столь молодым». «Ты прав», — пожал плечами Ичиро. «Будет глупо умереть в столь юном возрасте. Но я не собираюсь умирать». Последние слова он произнес в движении. Толчок телекинезом, и воин взмахивает руками, пытаясь удержать равновесие. Удар стрелой в стык доспехов и выхватывание меча врага. Егерь не удержался и падает на землю. Недолгий крик и глухой удар. Один готов. Стрелы летят рядом, и Ичиро, изгибаясь, словно танцовщица из гла, уклоняется от них. Прыжок на ветку. Еще, еще. Фигурка мечется под ветвями, и стрелки мажут по прыткой добыче. Приземлившись рядом с врагом, маг наносит укол. Егерь успел парировать. Выпад, клинки зазвенели, плетя стальные кружева вокруг бойцов. Ичиро спиной чувствовал направленные на него стрелы. Но егеря не стреляли, боясь поразить товарища. Темп боя ускорился. Егерь не сумел выдержать такого напора и допустил ошибку. Стальное жало проникло сквозь оборону и пронзило горло. В ореоле кровавого дождя труп полетел вниз. «Убить его!» — проревел безымянный. Жажда мести за гибель друзей овладела его сердцем. Егеря с безопасного расстояния начали расстреливать беглеца. Ичиро едва успел спрятаться за дерево. Стрелы с глухим стуком вонзили ствол. «Выходи, ничтожество!» — проорал боец. «Тогда сдохнешь быстро! Выкидыш бездны!» — выругался воин. «Уже иду!» — со злой радостью ответил маг. Сорвав с ветвей листво, он устроил зеленый буран. Послушные его воле листья закружились в воздухе и устремились к врагам. В голове неприятно закололо. «Топ, топ, топ! Хей-я!» Выдохнув воздух, Ичиро нанес удар. Клинок рассек листья и отделил макушку врага черепа. Нелепо махая, тот упал с ветви. Листочки украсили труп. «Ха! Нет, нет, не надо! Хрррр!» Предсмертные крики музыкой звучали в ушах Ичиро. Они хотели его смерти? Что ж, он отплатит им тем же. Он почти успел убить всех. Однако в конце боя из носа пошла кровь, и голову сдавило, словно тисками. Зарубив предпоследнего бойца, он остановился. Растерянный егерь ошеломленно смотрел на место битвы. Изломанные тела товарищей лежали на земле в лужах крови. Добыча превратилась в охотника. «А-а-а-а!» Обезумевший от страха и ненависти воин напал на Ичиро. Сталь билась о сталь, высекая желтые искры. Ослабевший Ичиро с трудом отражал удары, и боец, почувствовавший слабость врага, наступал все активнее. Ловким финтом егерь выбил оружие и расплылся в зловещей улыбке. «Ты мертвец, раб!» – проорал он и высоко поднял клинок, намереваясь разбудить Ичиро на две части. Ошибка, недостойная опытного воина. Что ему стоило просто заколоть врага? Однако чувства взяли верх над разумом. Извернувшись, Ичиро пнул по колену, и боец, истошно вопя, сорвался. Меч вонзился в дерево. Егерь, уцепившись за ветвь, расширившимися глазами посмотрел на мага. «Пощади!» – взмолился он. Крупные капли пота выступили на лице и бусинками стекали к подбородку. «Молю, не губи меня! Это все Соджо! Это он приказал убить тебя! У меня семья, дети! Умоляю!» «Сейчас ты молишь о пощаде, а мгновение назад пытался убить меня!» Поднявшись и выдернув меч, ответил Ичиро. «Какое лицемерие! Впрочем, ради твоих детей я пощажу тебя!» После этих слов он наступил на пальцы врага и проследил за падением. Судя по стонам, жить будет, наверное. Все было кончено. Егеря не справились с заданием. Маг сел на ветку и устало посмотрел вверх. Солнце только перевалило полдень, и до темноты еще много времени. Если дотянуть до ночи, у него будет шанс. Не если, а когда. Ичиро наклонил голову. Зря я не попытался добыть лук. Преследователи, собравшись под деревом, увидев трупы, и напряглись. Добыча начала огрызаться. Невесело усмехнувшись, боец полез выше. Там его не достанут лучники. В глубине леса росли настоящие гиганты. «Ха-ха-ха!» – Макс плюнул кровавый комок. Во время бегства он поскользнулся и сорвался, ударившись боком о ветвь. Кажется, сломано ребро и отбито легкое. К счастью, преследователи потеряли его из виду. Растянувшись цепью, они медленно продвигались вперед. Половина простых воинов шла по ветвям. Будь у него больше сил, можно было бы попытаться вырезать их. Ичиро добежал до места, где деревья редели. Древесные великанины стояли далеко друг от друга. Пробежать поверху нереально. Маг прислушался и начал решительно спускаться вниз. Пока никого нет, нужно пересечь опасное место. Тем более в сумерках у него шансов больше. Перебегая от укрытия к укрытию, он следил за фонарями преследователей. Враги повсюду, и следует соблюдать осторожность. И кто тут у нас? Из-за деревьев вышли двое воинов. Никак это полукровка? Рисаки, считай 500 злотых наши, обрадовался седой воин. Сбавь ему прыти, продырявь брюхо. Ичиро кинулся на них, щелкнул арбалет, и живот обожгло болью. Арбалетный болт на вылет прошел сквозь плоть. Маг зарубил обоих, но перед смертью седовласый успел закричать. Цепочка факелов направилась в его сторону. Спотыкаясь, Ичиро побежал к реке. Крови почти не было, и это плохо. Внутреннее кровотечение опасно. Река бурлила среди крутых берегов. В этом месте начинались пороги, и среди гигантских валунов вода кипела, словно в котле. Острые камни покрывала белая пена. Ичиро глянул вниз и отшатнулся, в отчаянии озираясь по сторонам. Пути для бегства не было. Что ж, по крайней мере, он попытается достойно уйти из жизни. В глазах плыло, а голова кружилась. Кровопотеря давала знать о себе. Покрепче, сжав меч, он стал дожидаться преследователей. «Великая Анса!» – прошептали губы. «Неужели я воскрес лишь для того, чтобы погибнуть столь нелепо?» Цепочка воинов окружила его, но пока не предпринимала никаких действий. «Чего они ждут?» «Сдавайся, полукровка!» Растолкав воинов, вперед вышел Соджо. Впрочем, приближаться он не рискнул. «Ты одаренный молодой джигат. Сдавайся, и ты не будешь ни в чем нуждаться. Подумай об этом. Женщины, богатство и власть. Все, что ты захочешь, будет твоим. Что скажешь?» Ичиро на мгновение заколебался. Медовый голос наместника обволакивал и успокаивал. Может, и вправду согласиться. Интуиция говорила об обратном. Кто знает, какие у Соджо планы. Вполне может быть, что он посадит его на цепь и заставит сливать ману в накопители. Они очень ценны. Скорее всего, так и будет. Последней каплей стал взгляд наместника. Несмотря на льстивые речи, его глаза холодные и жестокие. В них ненависть боролась с жадностью. Тем более, Ичиро показалось, что от наместника исходят слабые эманации скверны. Может быть, это Анса дает знак, чтобы он не принимал соблазнительное предложение. Ичиро доверял своим чувствам. Взглянув в темное небо, усыпанное яркими звездами, маг принял решение. «Катись к сквошу, Соджо!» Плюнул в его сторону пошатнувшийся Ичиро. «Лучше умереть, чем быть твоей цепной собачкой. Обещаю, ты сдохнешь в мучениях!» Лицо наместника исказило гримаса ярости и изумления. Этот раб что-то почуял или просто решил оскорбить его. Нельзя оставлять его в живых. Пусть сдохнет. «Жаль», — процедил прищурившийся наместник. «Хотя чего еще ожидать от выродка грязной тиранки? Арбалет мне!» Стрела пронзила плечо Ичиро, закачавшись на обрыве, он взмахнул рукой и молча рухнул вниз. Холодные воды Арона приняли израненное тело, и он скрылся в пенистой воде. Соджо подошел к обрыву и сплюнул вниз. Неважный выстрел. Впрочем, река и так разорвет тело о камни. О рабе можно забыть. Наместник натянул, словно маску, радушную улыбку и обернулся. «Друзья, отправляемся в поместье и продолжим праздник. Мы и егеря добьют оставшуюся дичь». Глава 5. Река понесла Ичиро в сторону моря. Ледяная вода приглушила боль и привела в чувство. Отплевываясь от пены, беглец чудом избегал прямого столкновения с валунами. Подобно разъяренному зверю, река кидала тело из стороны в сторону, стремясь разорвать попавшуюся добычу каменными клыками. Но вот бурление прекратилось, и течение выровнялось. Пороги остались позади. Ичиро из последних сил выныривал на поверхность, чтобы глотнуть воздуха, и вновь уходил вглубь. Сил осталась последняя капля. У живых существ есть предел выносливости, и, кажется, маг исчерпал свой личный запас. Пуская пузыри, Ичиро начал опускаться на дно. Мрачные темные воды сомкнулись над головой. В холодных глубинах тишина и покой. В глубинах ноги уперлись в дно. Безумная надежда ярким огоньком вспыхнула в груди. Маг оттолкнулся от земли и вынырнул на поверхность. Слева над руслом реки нависала темная громада леса. Ичиро, глотая воду и путаясь в водорослях, направился к берегу. Выйдя из воды, маг потерял сознание. Ичиро очнулся, почувствовал боль в боку. Рану грызли, пытаясь добраться до внутренности. С трудом сорвав с лица присохшую тину, приподнялся на локте. Зашипев, отпрыгнула странная рыба и, шустро перебирая плавниками, скользнула в воду. Мага передернула от вращения. Река занесла беглеца в маленькую тихую заводь, заросшую водорослями. Поверхность воды покрывала ряска. Грязный болотистый берег затянуло посыхающее на солнце тина, в которой копошились насекомые и черви. Не мудрено, что его не съели. В таком месте ни один хищник не почует. Маг ползком выбрался из клоаки. Раны болезненно пульсировали, и в голове мутилось от напряжения. Ценой неимоверных усилий ему удалось отползти в тень и спрятаться в колючем кустарнике. После этого беглец вновь потерял сознание. Очнулся Ичиро ближе к вечеру. Грязь засохла и твердой коркой сковала одежду. Ему удалось подняться и нетвердой походкой дойти до воды. Пройдясь по берегу, маг нашел чистое место и долго пил живительную влагу. Напившись, перевернулся на спину и перевел дух. Осторожно, неловкими движениями, причиняющими боль, Ичиро стянул одежду и заполз в воду. Смыв грязь, осмотрел раны. Скверно, они воспалились. Кожа вокруг отверстий налилась пурпурным цветом и натянулась. Несмотря на состояние, нужно чистить. Если оставить все на самотек, он не жилец. Увидев молоденькое хвойное дерево, маг, подобрав два камешка, направился к нему. Дойдя до деревьев, Ичиро набрал хвои и смолы. Конечно, целебные растения гораздо лучше, но он и так еле ходит. Какие тут поиски? Хватит и хвойной кашицы. Сжав в зубах палку, Ичиро надавил на рану в боку. Адская боль пронзила тело. Словно раскаленный гвоздь угнездилась в плоти, и теперь Ичиро пытался вытащить его. Стон помимо воли вырвался из уст мага. Коросту прорвало, и из раны вылетел кровавый гной. Маг давил на рану, мыча от боли, пока не полилась чистая кровь. Отдышавшись, он взял с камешка кашицу и наложил на рану, замазав сверху смолой. Сглотнув, взялся за живот. Осталось еще два ранения. Прошло немало времени, прежде чем раны очистились. Ичиро отполз в кустарник и вытянулся на сухой листве. Войдя в медитацию, из последних сил подстегнул регенерацию тканей, после чего отключился. Ичиро долго валялся в бреду. Несколько раз шел дождь. Маг ложился на спину и, открывая рот, ловил капли. Прохладная вода сбивала жар, принося облегчение. Наконец, по прошествии нескольких дней, состояние улучшилось. Жар спал, и лихорадка ушла, оставив после себя слабость. Спустившись к воде, Ичиро осмотрел одежду, превратившуюся в лохмотье, и, подобрав ее, вошел в реку. По течению поплыли грязные разводы. Отмывшись, маг вышел на берег и натянул одеяние. Посмотрев отражение, Ичиро хмыкнул. Живой скелет. Это определение больше всего подходило для его состояния. В воде ползало множество раков. Поймав парочку, Ичиро с сомнением посмотрел на них. Есть сырое мясо? Так себе затея. Однако способов развести огонь маг не знал. Кроме природной предрасположенности к первой стихии, он выбрал ветку развития стихийной магии воздуха. Да и развивай он огонь, ничего бы не вышло. Ичиро ощущал разлитую в воздухе ману, чувствовал, однако использовать ее не мог. Даже призвание простенького воздушного водоворота вне его сил. При попытке прикоснуться к изначальной тьме также ничего не вышло. Первая стихия звала и манила, однако сил, чтобы вобрать ее мощь, у него не было. Ладно, в бездну все. Если заведется в кишках питомец, вытравлю его. Решившись, Ичиро разломил панцирь и впился зубами в нежное мясо. Насытившись, маг посмотрел на север, в той стороне, где находится город Кри. Туда он и направился. Путь был долог и труден. Ичиро пробирался по краю леса уже 7 недель. Из плотной и гибкой коры он изготовил подобие обуви. Это спасло сбитые ноги. Питался маг растениями, рыбами и насекомыми, иногда фруктами. Странных животных и множество непонятных явлений видел он на пути. Однако, обладая гибким исследовательским умом, он с хладнокровием воспринял увиденное. Мир большой, чего только не встретишь, философски рассуждал Ичиро. Проходя мимо старого дерева, чей жизненный срок подходил к концу, Ичиро остановился. Из-под корней донесся жалобный писк. Настороженно заглянул в темный провал под корнями. Он увидел пушистый хвост, торчавший из дыры. Из норы доносился жалобный писк. Посомневавшись, он осторожно, готовый отскочить в любой момент, потянул за него и вытащил зверька. Мех угольного цвета насквозь пропитывала кровь. От тела фанило остаточной магией. Кто-то разорвал его бок, но он успел спрятаться в нору. Из дыры донесся жалобный писк с свиркающими нотками, и оттуда выполз детеныш. Прищуриваясь от яркого света, он бесстрашно посмотрел на мага. Мокрый черный нос шевелился, чутко улавливая посторонние запахи. Мягкая шорка блестела, как антрацит. Свиркнув, он подполз к матери и ткнулся носом в брюхо. Ичиро вздохнул и поднялся с колен. Это природа. Здесь жизнь и смерть идут рядом, и не стоит вмешиваться в естественный порядок вещей. Сделав пару шагов, он остановился. Детеныш жалобно пискнул и в сердце кольнула жалость. В бездну все. Выругался Ичиро и, вернувшись, подобрал детеныша. Зверек пристально посмотрел на мага и собрался в комочек, посверкивая глазками-бусинками. «И чем тебя кормить?» – почесал затылок маг. «Молока у меня нет». Пока Ичиро раздумывал, зверек потянул носом и слизнул кровь, выступившая из царапин на руке. Ичиро вздрогнул и посмотрел на него. Детеныш коротко пискнул. Руку мага и зверька окутала золотистая дымка. «Странно», — подумал маг, — «занимательное явление». «Буду звать тебя Бусинкой», — улыбнулся Ичиро. «Вон, как глазками сверкаешь». Зверек наклонил на бок голову, прислушиваясь к человеческой речи. Поймав насекомое, Ичиро протянул добычу зверьку. Тот, обнюхав предложенное, с удовольствием захрустел едой, после чего свернулся клубком и уснул. Хмыкнув, Ичиро положил его за пазуху и продолжил путь. Почувствовав место с высоким магическим фоном, Ичиро обрадовался. Это позволит значительно ускорить восстановление. Его даже не смутил тот факт, что в этом месте ничего не росло, и присутствовали остаточные эманации, пустоты. И за это он чуть не поплатился. Стоило пересечь границу, и из воздуха материализовался зверь, отдаленно напоминающий гигантского кабана. Его глаза заливала пустота. Полупрозрачное тело словно растворялась в великом ничто. Увидев живого, сикач бросился на Ичиро, раскрыв рот в беззвучном крике. Ичиро выпрыгнул за границу круга и упал. Кабан, вылетев за круг, растаял в воздухе. Маг вытер пот. Он не трус, однако увиденное напугало и его. Пустота. Некоторые относят ее к первостихиям, некоторые считают основой всего, но точно не знал никто. Известно лишь то, что те, кто пробовал использовать ее силу, растворялись в вечном ничто. Она забирала тело, разум и душу, стирала и растворяла в себе все, к чему прикасалась. Не стоило играть с ней. Опасно даже просто обратить на себя ее внимание. 700 лет назад границы между планами были прочны. Требовались значительные усилия, чтобы прорвать их. Однако то, что сегодня увидел Ичиро, меняло все. Если даже пустота точечно прорывается в мир, что говорить про границы между реальностями? С одной стороны, это плохо, с другой же открывает определенные перспективы. Успокоившись, маг поднялся и продолжил путь. Пару дней спустя на горизонте показались сверкающие шпили города. Скептически оглядев свою одежду, он направился к городу. По дороге попалась деревенька. Спрятавшись в кроне дерева, он разглядывал ее. В некоторых дворах на натянутых веревках сушилась одежда. Конечно, у крестьян она не лучшего качества, но по сравнению с ее обносками небо и земля. Вообще, чем ближе к столице, тем лучше жили люди. У некоторых крестьян стояли каменные и деревянные дома. Даже во времена империи простые джигаты так не жили. Вероятно, нынешний правитель королевства весьма предприимчив и имеет немалый источник дохода. Усевшись поудобнее, маг стал дожидаться вечера. Предстоящее дело претило его натуре, однако Ичиро взывал к здравому смыслу. В обносках его никто не воспримет всерьез. Так что придется заняться недостойным дворянина делом. Дожидаясь темноты, Ичиро задумался о дальнейшем развитии. Со времени воскрешения он довольно неплохо подтянул навыки. Конечно, темная и стихиальная магия недоступны, Но это из-за неразвитого энерготела. И все-таки ранг послушника он уже достиг. Вообще, по словам наставника, путь мага делится на основные этапы. Тренировка тела, разума и духа. Первый этап – это тренировка тела. Джигат, развивший физическое и энерготело, раскрывший чакры, считается послушником. Не маг, а лишь кусок железа для обработки. Второй этап – тренировка разума. Как говорил учитель, разум мага обязан быть холодным и бесстрастен. Он подобен клинку в руках прославленного мастера. Идеальная техника и совершенство движений. Вот к чему стремится каждый воин. Так и мысль мага обязана быть ясной, чистой и стремительной, словно движение остро отточенного клинка. Третий этап – тренировка духа. Дух практикующего искусства должен быть тверд и силен. На этом этапе послушников истязают и заставляют терпеть боль. Ведь стоит нарушить концентрацию во время магического ритуала, и результат будет плачевен. Многие не выдерживают этого этапа. Четвертый этап – совершенствование энерготела, создание магоканалов, развитие эфирной, астральной и ментальной составляющей, почувствовать вибрации, связь с планами, понять суть тонких тел. После прохождения тренировок послушник проходит испытание и получает второй ранг – ученик. На этом этапе осознают уже изученное, расширяют свою связь с планами и, конечно же, тренируются. Для перехода на ранг адепта необходимо расширить и укрепить энергоканалы и прорастить их сквозь физическую, эфирную, астральную и ментальную составляющую. Некоторые учителя говорят, соединить физическое тело и дух. Учитель Ичиро был не согласен с этими высказываниями. Дух – это другое. Ичиро знавал магов с духом крепким, как сталь. По неистовой воле лопались камни, а реальность сминалась по их желанию. И были маги с душком, так их называл Ичиро, подлые и трусливые. Просто чудо, как они смогли выдержать тренировки духа. Хотя иногда жажда власти и могущества творит чудеса. После получения третьего ранга адепта Джигат уже мог использовать ману. И для большинства этот пик развития. Дальше шла элита. Ичиро получил ранг адепта в свое время, и его душа готова идти дальше. Однако тело, не тренированное с детства, следовательно подготовить для этого. Оглядев внутренним взором энергетику, Ичиро вздохнул. Чакры увеличились вдвое, а по конечностям пролегли тоненькими волоски магоканалов. Ну ничего, если повезет, в городе можно будет достать ингредиентов и сварить восстанавливающие зелья. Уж что-что о алхимии и исследованиях он профи. Это признавал даже отец. Из пространственной магии довольно неплох телекинез. Ичиро чувствовал, что эта способность близка по силе к третьей ступени адепт. И все-таки это очень мало для рода Хаяси. Как ни крути, но с пространственной магией у его рода особые отношения, которые выбиваются из привычных рамок. У многих кланов и родов имеются индивидуальные способности. По крайней мере, были во времена империи. С первыми лучами солнца Ичиро направился в город. По мощенной дороге катились немногочисленные повозки. Торговцы зеленью спешили с полей, чтобы побыстрее занять хлебные места. С замиранием сердца он разглядывал родной город. Высокие стены кольцом опоясывали величественный город, сложенный из огромных валунов. Они скреплялись особым раствором, и зачаровывались могущественнейшей магией. Кри – богатый город, и его жители защитили себя по высшему разряду, не скупясь в средствах. На крытых стенах стояли стражники, и командир регулярно делал обход, проверяя на посты. На невысоких плоских башенках мощные арбалеты и камнеметы перемежались стрелами, заряженными различными заклинаниями. Вид был точно такой же, как и столетия назад. Острые шпили и башни гордо взымались в небеса, достигая высот, где парили орлы. Ичиро почувствовал, как защемило сердце от столь родного зрелища. Как хорошо было бы сейчас побродить по знакомым улицам и вдохнуть сладкие запахи цветущих садов и свежей выпечки. Но реальность вносит свои коррективы. Похоже, прогулку по городу придется отложить. Недалеко от стен раскинулась военная часть. Императоры еще в давние времена мудро решили, что незачем держать в городе прорву молодых парней. А случись что, вот они, только руку потяни. Однако теперь Кри и военный городок окружала общая стена. Однако вход на территорию части был отдельный. Ичиро решительно свернул с тракта и, поднимая пыль, стрескавшей от жары земли, направился к воротам. «Ты кто такой? Зачем пожаловал, деревенщина? Проваливай отсюда!» – заорал боец. Усы воинственно встопорщились в стороны, и усы – это единственное, что стояло бодро и энергично у воина. Боец горбился и выглядел замученным. «Чего ты орешь, Чироки?» Из пристройки вылетел довольно молодой воин и огрел по башке постового. «Тебе мало несколько суток наряда. В следующий раз Тесесарий точно выпотрошит тебя и нас заодно. Так что заткнись и поглядывай по сторонам». Отчитав насупившегося воина, солдат осмотрел Ичиро и, неопределенно хмыкнув, поинтересовался. «Зачем пожаловал?» «Хочу денег и славы», — беззаботно улыбнулся Ичиро. «А где это найти, как не в армии? И правда ли, что при вступлении снимаются кастовые метки?» Затаив дыхание, Ичиро ждал ответа. От него зависело, что он предпримет дальше. «Правда, но взамен нанесут армейские», — ответил воин. «Однако насчет славы и денег ты загнул. У нас сейчас мир. Хотя набор в армии увеличился. И это явно неспроста». «Да. И вообще», — почесал он в затылке, — «сомневаюсь я, что тебя возьмут. Хотя иди-ка ты к командиру. Пусть он разбирается. Пройдешь ворота и повернешь налево. Зайдешь в каменный небольшой дом. Там спросишь Тесесария Куно». Почему-то немного завистливо закончил боец. «Понял?» «Конечно», — безмятежно ответил Ичиро, ликуя про себя. «При поступлении на службу снимались кастовые метки и наносились армейские печати. А после окончания десятилетней службы давали касту Нгмума, а для особо отличившихся и Кихай. Хотя для Ичиро нужна сама возможность легализоваться в обществе. Хоть что-то осталось неизменным с тех времен. То, что недоступно для Энзуми, не является таковым для легионера империи. Вернее, королевства. Поправил он себя. Нужно следить за речью». Дверь в вербовочный пункт была открыта. Ичиро вошел внутрь, с интересом осмотрев обстановку. Множество стеллажей со свитками, книгами и какими-то записками занимали все свободное место. В центре стоял стол, за которым сидел одетый в легкий кожаный доспех и воин, что-то выводящим стилусом на листке пергамента. Ичиро дал бы ему лет 20-25. В углу комнаты сидел мрачный Тесесарий. Вояка чувствовал себя неуютно в окружении бумаг. «Доброе утро!» – постучал Ичиро по косяку дверей, не дождавшись реакции джигатов. Писарь отложил стилус, посыпал пергамент песком и, отодвинув в сторону, спросил: «Ты кто?» «Меня зовут Ичиро», – вежливо представился маг. «И я узнал, что идет набор в армию, и желаю записаться в ваши ряды». «Хм», – побарабанил пальцами по краю стола писарь. «И что мне с тобой делать? Для строя ты слишком мелок, а легион сражается строем. Зачем ты тогда нужен? Куно, зачем нам полукровка?» Сесисарий неохотно ответил: «Инспектор Шигога, ну хочет он в армию, зачем мешать? Полукровки сильны и проворны. Отдадим его после учебки Висигаку, и пусть делает с ним, что хочет». «Да, у тебя осталось каплю разума, Куно», – деланно восхитился инспектор. Он явно за что-то издевался над Тесисарием. «Подай мне книгу новичков». Тесисарий с трудом нашел ее. От попыток прочесть написанное даже взмок. Все это время Шоге с удовольствием наблюдал за ним. «Итак, был ли ты замешан в каких-то противоправных деяниях? Убийство знатных господ, грабежах, ограблениях королевских караванов? С какой целью желаешь вступить в армию? Чем занимался раньше? Твое имя? Кто мать и отец?» Инспектор буквально завалил его вопросами. «В противоправных делах участия не принимал. Жил в деревне, помогал по хозяйству. Мать и отца не знаю. В армию вступаю, дабы сменить касту. Зовут Ичиро». «Стандартный ответ новичков», – пробурчал Шоге. «Но ты учти, хотя при вступлении в армию снимаются все прошлые грехи, если всплывешь, что ты участвовал в незаконных делах против аристократии и короны, тебя казнят. Понял?» «Так точно, инспектор», – поклонился Ичиро. «Тогда записываю тебя в новобранцы», – вывел его имя на бумаге Шоге. «И ничего не хочешь сказать по поводу своей речи? Обычно деревенщины мычат в ответ, а ты вон какой бойкий, а?» Маг ругнулся про себя. Слишком въелась в него правильная речь и манеры. Проще надо быть. «Меня воспитывали в строгости и заставляли правильно отвечать на вопросы», – пожал плечами Ичиро. «За проступки били. Вот я и старался». «Я буду следить за тобой», – прищурился Шоге. «Если узнаешь, что ты шпион, умирать будешь долго. Тесисарий, проводи его к остальным новичкам. Нечего ему по части разгуливать». Проводив взглядом уходящих, Шоге с облегчением выдохнул и, достав из-под стола кувшин, глотнул разбавленного вина. Очередной тупой деревенщина вступил в войско. Припугнул его и правильно сделал. Нечего булки расслаблять. Хотя, говорит он, складно. Да, может, и правда надрессировали, словно собачку. Что-то многовато в последнее время полукровок встречается. Хотя всякому отребью плевать, с кем спать. Вот и рождаются всякие ублюдки. Да и хрен с ними. Королевству нужны новые легионеры. Мясо быстро кончается. И вообще, быстрее бы свалить в город. Зевнув от скуки, инспектор глотнул вина и забыл о Ичиро. Глава 6. Тесисарий, не проронив за дорогу ни слова, завел Ичиро в здание и, невнятно буркнув на прощание, ушел по делам. В казарме царила духота, несмотря на каменные стены и открытые окна. Несколько сотен молодых джигатов грели помещение не хуже печи. Жутко воняло потом. Большинство новичков валялось на спальных ковриках, проклиная жару. Некоторые смотрели в окна и о чем-то беседовали. отчего стоял легкий гул. Вчерашние крестьяне и рабочие настороженно присматривались друг к другу, не торопясь заводить разговоры. Более свободно вели себя жители городов и личности, напоминающие внешним видом разбойников. Привыкшие к общению со множеством людей, они легко находили темы для разговора. Маг отметил несколько довольно больших групп. Похоже, за то время, которое провели здесь новобранцы, начали появляться первые лидеры. Ичиро прошел по коридору и, увидев свободную циновку, упал на нее. Достав из-за пазухи спящую бусинку, положил рядом. Наконец-то, после всех блужданий и лишений, он выспится как следует. Жесткая ложа показалась роскошной периной. Он уже погружался в сладкие объятия сна, когда его толкнули и грубый голос произнес: «Проваливай, уродец! Вали в угол и ложись там!» «Спать рядом с настоящим джигатом – слишком большая честь для тебя!» Ичиро с неохотой открыл глаза. На него насмешливо смотрел здоровенный детина. Судя по манерам, грубым ладоням и загорелой красной кожи, это житель деревеньки. Обычно в отдаленных селах кастовость поддерживается особенно строго. Позади него стояло несколько подручных. Пауза затягивалась, и нужно что-то ответить. «Может, просто свалишь в другое место?» – предложил маг, не сдержав раздражения. «Тебе конец, урод!» – рявкнул джигат и попробовал пнуть Ичиро. Хаяси ожидал подобного. Перекатом он ушел в сторону и, ухватившись за ногу противника, вскочил. Здоровяк потерял равновесие и рухнул на пол. Оттолкнувшись и сделав сальто назад, Ичиро приземлился на ноги, приняв боевую стойку. Джигаты расступились, образовав круг и подбадривая бойцов. Хоть какое-то развлечение среди серых будней, как здорово! Джигат поднялся и неверяще посмотрел на Ичиро. Недоросток сумел уронить его, Сагуя, самого сильного мужчину деревни Семи Озер. Взревев как бык, он кинулся на Ичиро. Никакой грации и утонченности не присутствовало в этом броске. Животная сила и такой же примитивный ум не в состоянии обдумать действия и последствия поступков. Маг отклонился в сторону, поставил подножку и придал противнику ускорение, пнул в спину. Джигат носом пробороздил пол. Оставив на досках алую полосу, он вскочил на ноги, ругаясь на все лады. Из свернутого на бок носа летели брызги крови. Ичиро ухмыльнулся, принял низкую стойку и поманил его ладонью. «Прекратить!» Зычный голос с командирскими нотками раскатился по казарме. Гул тут же стих. Джигаты дружно повернулись в сторону входной двери. Бусинка, выглядывающая из-под циновки, метнулась и залезла под рубаху Ичиро. «Вы что, уроды, совсем страх потеряли? Или возомнили себя великими воинами?» Высокий, крепкий воин шел по казарме к месту драки. Джигаты расступались перед ним. От легионера тянуло властностью и правом отдавать приказы. Стальные, инструктированные доспехи с изображением свернувшегося дракона на груди мерно звенели в такт его шагам. «Я центурион Шигикама», — говорил приближающийся джигат, «обращаться ко мне по званию или имени с указанием касты Кихай. Для самых тупых скажу. Шикагама мое имя. Меня назначили ответственным за подготовку новичков. И поверьте, вы пожалеете, что не остались на родных полях». Зло усмехнулся он. «Нарушивших дисциплину ждет жестокое наказание». Центурион остановился перед местом драки. «Кто зачинщик?» Оробевшие новобранцы не решились лгать и указали на противника Ичиро. «Значит, ты любитель нарушать дисциплину?» — прищурился Шикикама. От него потянуло холодком. Скорее всего, тебя взбесил вид полукровки. Так это было? Отвечай, боец!» Властно рявкнул он. «Да, центурион!» Невнятно пробормотал Сагуй, шмыгая носом. «Запомните!» Оглядел толпу Шигакама. «Оставьте предрассудки в прошлом. Теперь вы солдаты королевства. Легион — ваша семья на ближайшие 10 лет. Вы должны стать единым целым, стать стальным кулаком, беспощадно разящим врагов, карающим мечом в руке короля. Вы — королевские псы. Касты остались в прошлом, на ближайшие 10 лет. Энзуми, Энмунга или Кихай — неважно. Теперь вы легионеры. Можете недолюбливать друг друга, но запомните, за убийство соратника наказание одно — смерть. Опцунгейс. Центурион, поклонился воин, вышедший из-за спины Шигекама. На остролицей мордочке хитро посверкивали раскосые глаза. «Строй стадо на плацу!» «Ему, — кивнул он Сагуя, — всыпать 15 плетей. И запомни, в конце я хочу увидеть позвонки». «Будет исполнено, центурион», — поклонился Гейс. Два воина взяли под конвой Сагуя и повели на улицу. Остальные под команду Опциона потянулись следом. Ичиро пошел за ними, но его тормознул Шигекама. «Тебе повезло, полукровка!» — хмыкнул он с неприязнью, разглядывая мага. «Убей ты этого кабана, и тебя бы казнили следом!» «Ну ничего, все еще впереди!» Криво усмехнувшись, центурион отправился к выходу. Ичиро, недоумевая, чем вызвано такое отношение центуриона, влился в строй и поплелся к выходу. Новобранцев построили на плацу. Перед ними стояла шеренга младших командиров. Шибикама вышел вперед и, стянув белоснежные перчатки, похлопал по предплечью. Увидев нетерпение центуриона, пара воинов ускорилась и в считанные мгновения распяла Сагуя между столбов. К нему подошел мускулистый воин, поигрывающий треххвостой плетью. Шикигама махнул перчатками, подавая сигнал. Легионер отставил ногу назад, размахнулся и, вложив удар силу и вес тела, вытянул плетью по спине. Сагуй прогнулся и взвыл. Из спины брызнула кровь. После 15-го удара центурион удовлетворенно кивнул. Его желание исполнилось. Ичиро видел сквозь раны белые кости. Два воина споро отвязали провинившегося и потащили с плаца. «Новобранцы!» — рявкнул центурион. «Сейчас с вас снимут кастовые метки и нанесут армейские печати. Оголите левую руку. Не разговаривать и не шевелиться. Нарушители получат по 5 плетей. Порядок и дисциплина в армии превыше всего». По рядам разошлись 20 воинов. В руках они держали артефакты. Ичиро дождался, когда к нему подойдут, и вытянул левую руку. К запястью приложили толстую ленту. Артефакт обвил руку, словно живой. Маг почувствовал легкое жжение и головокружение. Внезапно в запястье будто вонзились 1000 игл, а по ауре пробежал холодок. Ичиро от неожиданности вздрогнул. Воин, державший прибор, чудом не заржал и перешел к следующему. Видимо, эта процедура весьма веселила ветеранов. Ичиро оглядел запястье. На нем красовался барс. Над его спиной красовалась цифра 6. Животное красиво изогнулось в прыжке, кидаясь на невидимую добычу. Наверняка и астральная метка изменилась. Нужно посмотреть в свободное время. Спустя час все закончилось. Новобранцам поставили метки легиона, и теперь они стали солдатами. Шикигама опять взял слово. «Новобранцы, Хлопнул он перчатками по предплечью. Наверняка вы почувствовали себя настоящими легионерами. Смею разочаровать вас, что это не так. Вы пока лишь мясо, и пройдет немало времени, прежде чем из вас получатся воины. Не все доживут до этого радостного момента, — плотоядно усмехнулся он. Апсон Висикаго! Апсон Гейс! Вперед вышло два воина и коротко поклонились. Висикаго, выбирай из этого стада тех, кто может пригодиться, и уводи. Остальных заберет Гейс. Вам ясна задача, опционы? Да, Центурион. Тогда командуйте этим сбродом. Отдав распоряжение, Шикигама неспешно удалился, насвистывая веселую мелодию. Легионеры! Опцион прошел перед строем. Я опцион Висигага, командир разведки. Мне нужны хорошие воины. От вас требуется хорошая подготовка, желательно умение владеть оружием, сообразительность, хладнокровность и, конечно же, отсутствие страха. Ну что, есть среди вас отважные бойцы? Предупреждаю сразу, в моей манипуле гибнут часто, и своих бойцов я загоняю до полусмерти. Штанишки еще не намочили? Тогда выходим вперед и строимся. На испещренном неровными ямками лице появилась саркастическая улыбка. Ичиро шагнул вперед. Он вспомнил разговор между инспектором и Куно. Они правы. Несмотря на силу, в строю он слабое звено. Средний рост регатов около 2,5 метров, а он даже до 2 не дотягивает. Однако в разведке это станет его преимуществом. Спустя пару минут перед Висигага собралась толпа, пытавшаяся изобразить подобие порядка. Сокрушенно покачав головой над этим безобразием, Висигага пошел сквозь строй, задавая новобранцам вопросы и делая пометки в книжке. После этого половина уходила обратно в общее войско. Остановившись перед Ичиро, Апсон потер подбородок, рассматривая его. «Полукровка? Занятно. Как тебя зовут?» «Ичиро, Апсон Висигаго», — поклонился маг. В душе скребнуло неприятное чувство. Он кланяется простому военному. Ичиро запинал на время проснувшуюся гордость в глубину души. «Зачем в разведку собрался, Ичиро?» «Я неплохо владею клинками». И в строю из-за моего роста мало пользы. Думаю, в вашем деле это не будет помехой, — уверенно произнес маг, посмотрел в глаза опциону. Думает он. Думать командир должен, — едко произнес Висикаго. Однако глаза задорно блеснули. Принят, боец. Полурослик нам пригодится. И через облегчение вздохнул. Все идет по плану. Мелкие неприятности не в счет. Отобрав около 40 бойцов, Висигаго построил их и повел в казарму, где располагалась его манипула. Оглянувшись, Ичиро увидел, как Гейс что-то объясняет оставшимся солдатам. Опцион привел новобранцам к казарме, стоявшей в отдалении от остальных, и построил перед входом. Остановившись, он завел руки за спину и обвел новичком спокойным взглядом. «Итак, легионеры!» Висикаго, в отличие от Шикикамы, не орал. Его голос прохладен и спокоен, проскальзывали едкие и саркастические нотки. «Мой отряд считается элитным. В него я принимаю тех, кто отличается от остальной массы легионеров. Умные, смелые, инициативные и неплохо владеющие оружием, джигаты попадают ко мне. Однако не задирайте нос. Поглядите туда!» Он показал пальцем. На большой площадке, посыпанной песком, стояло множество тренировочных макетов. «В течение недели я посмотрю, из чего вы сделаны. Тех, кто мне не понравится, я отправлю обратно в общий строй. Оставшиеся будут тренироваться от рассвета и до заката. После прохождения курса молодого бойца у вас будет один выходной в неделю. В остальные дни, подкурил он сигару, тренировки. Идите за мной. Вам выдадут оружие и одежду, после чего накормят. К экипировке своих бойцов Апсион относился серьезно. Он лично проконтролировал, чтобы каждому досталась обувь, одежда и доспехи по размеру. Доспехи отличались от стандартных. Легкие и подвижные, они не стесняли движений и были изготовлены из плотной кожи, окрашенной в коричневый цвет. Облачившись, Ичиро подвигал руками. Новенькие доспехи поскрипывали, а сапоги немного давили. Ничего страшного, разносятся. А вот с оружием плохо. Каждому достался стандартный меч. Однако Висикаго сказал, что можно заменить его на более привычные, купив или добыв в бою. Распределив между бойцами спальные места, Апсион удалился. Сегодня выходной день, и тратить его на новичков ему совсем не хотелось. Есть куда более приятные места, где можно хорошо провести время. Казарма представляла собой каменное одноэтажное здание. Окна закрывались плотными ставнями и занавесками. Они были открыты, и легкий ветерок гулял в помещении. На дощатом полу лежали скрученные циновки. «Ну что, бусинка?» – пощекотал выснувшегося из воротника зверька Ичиро. «Вроде бы налаживается жизнь. Как думаешь?» Зверек фыркнул и, понюхав воздух, мелодично цвиркнул, куснув хозяина за палец. «Проголодался?» «Да я тоже», – вздохнул маг, расправив коврик. «Но нас обещали накормить. Думаю, скоро все прояснится». Немного позднее в казарму закатили большой чан, источающий изумительные ароматы. Тарелки, сложенные ровными рядами, позвякивали на неровностях пола. Бойцы получили свои порции рисовой каши и палочки. В каше лежали большие куски мяса. Что ж, хотя бы кормят неплохо. Ичиро ушел на свое место, взял из тарелки палочки и подцепил кусок мяса, подразнил бусинку. Зверек, недовольно затрещав, подпрыгнул и выхватил у Ичиро мясо. Ха-ха, он своего не упустит. Уплетавший кашу за обе щеки Джигат ткнул палочкой в сторону бусинки. Настоящий боец? Это да, отправил в рот порцию каши Ичиро. Прожорлив, как бык. В ответ на его слова бусинка обиженно просвистела. Ичиро попытался ее погладить, но она цапнула его за палец. Воин уже откровенно ржал. Отсмеявшись, он сказал: «Опасная малютка, ты поосторожней. В следующий раз точно палец отхватит». «Ты прав», — зевнул Ичиро, доскребая остатки каши. «Опасный зверь». «Ладно, бусинка, хватит дуться. Иди уж сюда». Что-то просвистев, зверек забрался за пазуху Ичиро и свернулся клубком. Маг лег на спину и прикрыл глаза. Слева разместился разговорчивый Джигат. «Меня зовут Чироки», — сытно рыгнул он. «Обращайся, если что». Маг слегка кивнул головой и провалился в сон. «Подъем!» Резкий голос оборвал красочные сновидения и вернул в реальность. «Выходите на улицу и стройтесь! Доспехи не надевать!» Висигага стоял возле входа, наклонившись спиной на стену, и рассматривал бойцов. Ичиро схватил одежду и быстро натянул на себя. Пока он спал, легионера стало больше. Видимо, вернулись ветераны. «Какая ирония!» — подумал Ичиро, пока они выходили и строились. «Маг вынужден вести жизнь воина. Надеюсь, мне скоро удастся вырваться отсюда. Пока же Стоит покрепче стиснуть зубы. Новобранцы, я назову ваши имена, и имя Тесесария под чье командование вы поступите. Слушайте внимательно. Повторять не буду. Аксон вышел и встал перед строем, развернув свиток. Позади него стояло 10 воинов. Ичиро навострил уши. Его имя прозвучало в самом конце. «Сейджо, Ичиро, Чироки, поступайте под командование Тесесария Вито». После его слов стоявший позади Тесесарий сделал шаг вперед и встал рядом с Опционом. Тяжелое квадратное лицо пересекал безобразный шрам. Просто чудо, как он не лишился левого глаза. Руки и ноги бугрились мышцами. Тяжелый меч, висящий на поясе, казался игрушкой на его фоне. От его фигуры веяло животной силой и ослиным упрямством. Висикага скрутил бумагу. «Это ваши непосредственные командиры. По всем вопросам обращаться к ним. А они будут докладывать мне о ваших успехах и неудачах. Командуйте, Тесесарии!» Раздались громкие команды. Тесесарии строили подчиненных и показывали место в общем строю. Начинались серые солдатские будни. Этот день Ичиро запомнил надолго. После того, как их построили и разъяснили все нюансы, из которых стало известно, что им положено жалование 12 золотых в год, начались тренировки. Сначала бег. Взвалив на плечи мешки с песком, они побежали вокруг площадки. Пот выступил после первых 200 шагов. Бусинка проснулась и, недовольно фыркая, вылетела из-за пазухи. Усевшись на мешок, она с недоумением оглядела происходящее. Совсем хозяин умом тронулся. Ичиро остановился и посадил зверька на скамейку. Ветераны подсмеивались над молодежью и отпускали остроты. После пары часов бега с трясущимися ногами их отправили на тренировочные снаряды. Они бежали по длинному брусу, где крутились манекены с палками. Никто из троих новичков не добежал до конца. Дальше всех прошел Сейджо. Он ловко скользил между колотушками, но и его сшибли в середине пути. Будь Ичиро свежим и отдохнувшим, тогда, возможно, и получилось бы пройти. Но после пробежки, когда перед глазами плывут круги, это просто невозможно. Тесесарий тренировался наравне со всеми, и даже больше. Там, где все делали один круг, он бежал два. Все несли один мешок, он же связывал веревкой два и бежал с ними быстрее всех. На манекенах он ставил более высокую скорость и пробегал брус легко и непринужденно. Затем началось фехтование. Тут новобранцы показали неплохие результаты. Ичиро фехтовал лучше многих. Лишь трое солдат смогли удержать его натиск. Сейджо, этот хладнокровный змей с бесстрастным взглядом, атаковал из-под тишка, коварными и грязными приемами, побеждая врага. Чироки, языкастый, вспыльчивый парень, взрывающийся по каждому поводу, сражался яростно и самозабвенно. Берсерк Хренов. Тренировки в этот день прервались только на завтрак, обед и ужин. Перед сном пробежка. Сегодня новобранцы кое-как дотянули до постелей. Какая тут медитация? Даже Чироки разговаривал вяло и неохотно. В эту ночь сон был бы особенно сладок, если бы не Витта. Даже во сне он орал на бойцов, отчего они дергали руками и ногами, вызывая хихиканье старых воинов. В таком темпе дни пролетали быстро, словно осенние листья, сорванные морозным ветром. Крепло тело, и ловкости явно прибавилось. Трое новичков сдружились, а старые бойцы приняли их довольно тепло. Однако для полного влияния в старую гвардию явно не хватало общего сражения. Без боевого опыта они все еще были для ветеранов желторотыми птенцами. Ичиро и Сейджи стали одним из лучших фехтовальщиков в Манипуле. Если маг брал своим неповторимым стилем, то Сейджи грязными приемчиками, отчего на него плевались и ругались остальные. Однако ему было плевать. Он лишь довольно ухмылялся. Чироки тоже довольно неплох. Однако он брал своей яростью. Когда он проигрывал, в него будто демон вселялся. Он начинал выдавать зубодробительные комбо. В этот момент его глаза пылали, а клинок начинал светиться красноватым пламенем. Какая-то тайная техника? А может, в нем течет капелька демонической крови? Стоит отметить, что из нового набора не вылетел никто. Висикага неплохо разбирался в джигатах и безошибочно выбирал самых лучших. Все бойцы обладали определенными качествами. Кто-то был отменным лучником или воином, у другого отменная память. Каждый обладал какой-либо способностью, отличающей его от остальных. У Ичиро изрядно убавилось аристократической заносчивости и высокомерия. Он стал более терпим к простым джигатам. Да и его, несмотря на примесь крови людей, не задирали. Все-таки совместные тренировки и лишения сближают. Легко задирать нос, когда ты находишься под защитой могучего клана, и вокруг тебя бегают услужливые слуги. Однако стоит окунуться в обычную жизнь, и эта шелуха слетает, обнажая истинное лицо и характер. Ичиро продвинулся в накоплении силы. Теперь тренировки не выматывали так сильно, как в начале, и он уделял время для медитации. Чакры полыхали ярким огнем, а по магоканалам струилась живительная мана. Однако для прорыва на уровень адепта нужно пробиться на другие слои и соединить их едиными потоками. И вот этого-то сделать и не получалось. Мало того, что процесс не быстрый, так и в воздухе маны мизерное количество. Вся она уходила в накопители и артефакты, которые поддерживали защиту города и части. Да и будь свободной маны побольше, все равно бы ничего бы не вышло. Для перехода на третий ранг требовались определенные условия. Весьма кстати стали бы магические источники, вселенские нити, пронизывающие миры. Они подобны полноводным рекам, из которых можно черпать силу ведрами. Однако к ним не подберешься. Все эти источники принадлежали кланам, и на их месте стояли мэнеры. Еще неплохие различные добавки. Кровь дракона, например. Ичиро фыркнул в ответ на свои мысли. Мечты, древние разумные существа, не разбрасываются своей кровью. Убить дракона – отличная шутка, над которой ржут уже много веков. Хотя кое-что сделать можно. Нужно только выбраться в город. Этого Ичиро ждал с нетерпением уж очень долго. «Эй, братишка, чё-то вы кислый!» Плюхнувшись рядом Чироки, сама квинтэссенция радости. «Всё путём!» Поговаривают, что и нас скоро отпустят в город. Выпивка и женщины. О, я жду этого момента, как путник в пустыне. Привет, малыш. Чироки попытался щелкнуть бусинку по носу и чуть не получил ответку. Вовремя одернул руку. Зверек, пошипев, залез под подушку. Он недолюбливал болтливого разведчика. Ты думаешь, путник в пустыне жаждет выпивки и женщин? Тогда ты глупец. И за что тебя женщины любят? Тебя кастрировать надо, чтобы рот джигатов не портил. Бесстрастно произнес Сейджа, присев на корточки. Бусинка, услышав голос Сейджа, выглянула и ожидающе посмотрела на него. Отчего-то она благоволила этому джигату со специфическим чувством юмора и минимум эмоций. «Держи, кроха!» Покопавшись в кармане, Сейджа протянул ей кусочек хлеба. Бусинка понюхала хлеб и, не взяв кусочек, прыгнула на подушку, свернувшись клубком. Почему-то за все время, проведенное с магом, она практически не выросла. Ичиро подозревал, что нужно что-то еще для роста. Недаром от тела ее мертвой матери тянуло магией. Однако ни того, кто этот зверек, ни как за ним ухаживать, не знал никто. По крайней мере, Ичиро радовался, что питомец жив и здоров. «Твое чувство юмора такое же и унылое, как ты и сам», — фыркнул Чироки. «И как такого болтуна в разведку взяли?» — задумчиво потер подбородок Сейджа. «Я не унылый, я хладнокровный». «Ну, хватит», — прервал пикировку Ичиро. «Ругайтесь, как торговки». Эти двое полные противоположности, вспыльчивый и болтливый Чироки и неразговорчивый и скупой на эмоции Сейджа, огонь и лед, поселившийся в живых людях. Если дать волю, они могут ругаться долго. В чем-то они даже дополняли друг друга. Сейджа остужал Чироки, тот же разжигал внутренний огонь в ледяном воине. «Клянусь сиськами Итахи, и я бы не отказался от торговки», — сладострастно закатил глаза Чироки. «Похабник», — рассмеялся Ичиро. «Однажды демоница услышит и утащит тебя в свою ледяную страну. Что там насчет города?» «Аргуш защитит меня», — ударил в грудь воин, — «и я растоплю ледяное сердце этой красотки». «Я слышал, что на следующей неделе учебка закончится, и нас приравняют по правам к ветеранам. Выплатят 2 золотых и отпустят в город. Так что Чироки сказал правду». Сейджа пожал плечами. «С нетерпением жду этого момента». Чиро подошел к окну и взглянул на близкие крыши города. Жизнь легионера оказалась строже, чем рассчитывал маг. 1 выходной в неделю и золотой в месяц. Этого слишком мало для него. Впрочем, у Ичиро уже был план. Но для его осуществления нужна помощь. Для этого требовалось кое-что рассказать приятелям. Но маг не был до конца уверен в их надежности. Да, они сдружились, и товарищи они неплохие. Но на кону стоит слишком многое. Смогут ли они выдержать искушение? Нужно вывести их на откровенную беседу и разузнать о них побольше. Несмотря на время, проведенное вместе, они мало рассказывали о жизни до армии. Ичиро вел себя так же. Зная прошлое человека, можно предположить его действия в будущем. Поэтому, друзья, как насчет дружеской попойки после учебы? Что скажете? 2 удивленных взгляда уставились на мага. Такого предложения от скрытного Ичиро не ожидал ни один из них. Глава 7. Подцепив носком сапога песок, Сейджа швырнул его в глаза магу. Ичиро закрылся рукой, и противник воспользовался этим. Он сократил дистанцию, нанося стремительный удар, и маг, не имея возможности парировать, успел лишь повернуться боком, дабы не стать куском мяса на вертеле. Тренировочный меч скользнул по животу. Будь это боевое оружие, и, вероятно, Ичиро увидел бы вываливающиеся внутренности. Хотя в боевой ситуации он использует все возможности для победы. «Чтоб ты в бездну провалился, змей!» — пробурчал Ичиро, рассматривая красную полосу на теле. «Ты переходишь все границы. Разве в дружеском поединке сражаются так грязно?» «Чему учили, то и использую», — ухмыльнулся Сейджа. «Да он бывший ассасин, Ичиро. Ты посмотри на его приемчики». Чироки развалился на скамейке и, ковыряя щепочкой в зубах, наблюдал за поединком. В ответ на его слова Сейджа снова ухмыльнулся. В течение недели Ичиро пытался развести друзей на откровенный разговор. Однако они быстро раскусили его и приняли правила игры. Теперь каждый из них с удовольствием выстраивал собственные предположения о прошлом приятеле. Некоторые были довольно-таки правдоподобны. «Ну а ты, Чироки», — сложил на груди руки Сейджо, «наверняка в детстве хлебнул мочи аргуша вместо воды, поэтому такой горячий. Ну же, разозлись, покажи, что я прав». Пунцовый от ярости Чироки сжал кулаки и спрыгнул со скамейки. Пропела труба, подавая сигнал об общем сборе. «Идем скорее!» Ичиро свистнул бусинку и побежал Сейджо в казарму. Нужно успеть одеться и построиться. «Мы еще вернемся к этому разговору!» — проорал вдогонку Чироки, спуская пар. Сейджо посмотрел на Ичиро и подмигнул. Ему нравилось выводить из себя вспыльчивого воина. На построении все прошло скучно и стандартно. Поздравили, пригрозили страшными карами за опоздание и нарушение, вручили 2 золотых серебром и выпустили в город. Из части вторые ворота выходили прямо в город. И через замиранием сердца прошел сквозь них, не вслушиваясь, веселое бормотание Чироки. Городская окраина начиналась с небольших аккуратных каменных домиков и дощатых хижин. На их стенах ветерок колыхал шагайсу. Длинные холщовые ленты покрывали письмена, защищающие дом от злых духов. У тех, кто жил побогаче, имелся небольшой сад с прудом и фонтаном. Гигантские сакуры высоко возвышались над плоскими крышами домов. В их зеленой, по летним насыщенной листве краснели большие, созревающие плоды размером с яблоко. Ветерок доносил сладкие запахи, ароматы выпечки, жареного мяса и сладковатого запаха вишни образовывали дичайшую смесь, ударившую в голову не хуже крепкого вина. Чем дальше они шли, тем более зажиточными становились дома, превращаясь в небольшие дворцы. Ичиро, словно завороженный, рассматривал такой родной и в то время сильно изменившийся город. Дни, в которых он гостил в городе с родителями, были ярки в воспоминаниях. Надеясь, они прожили долгую и счастливую жизнь. С печалью в сердце подумал маг. «Ичиро!» — голос Чироки привел мага в чувство. «Что?» Маг отвлекся от грустных, но таких сладких воспоминаний и посмотрел на воина. «Я говорю, может, в бордель рванем? Ну и вот этот трактир, а?» Чироки с надеждой посмотрел на друзей. «Успеешь ты со своим борделем, сластолюбец!» — отмахнулся Сейджо. «Нужно в храм зайти и поклониться богам. А затем в трактир!» — подхватил Ичиро. «Мы с вами еще ни разу не посидели как следует. Разве это дело?» «Вот не понимаю я вас», — пожал плечами Чироки. «Ладно, змей, он холодный, как лягушка. Его, наверное, вообще девушки не интересует. Но ты, Ичиро, неужели не хочешь оттянуться после пары месяцев воздержания?» «Идем, болтун», — ускорил шаг Сейджо. После слов Чироки в его глазах мелькнул отблеск застарелой боли. «Хочу, Чироки, хочу!» — хлопнул по плечу воина Ичиро. «Но после...» «Пойдем. Я хоть посмотрю на городской храм». «И что мне там делать?» — недовольно пробурчал Чироки. «Все равно владык там нет». Храм впечатлял, как и всегда. Белоснежные гранитные плиты покрывали многочисленные прожилки черного цвета. Мощные стены уходили высоко вверх. Острая, пологая двускатная крыша покрыта закаленной глиняной кровлей. Мощеная дорожка петляла среди деревьев, ведя к главному входу. Огромные сакуры образовывали зеленый полог, отчего вокруг храма царила тень, а многочисленные фонтанчики давали приятную свежесть. Даже с улицы Ичиро чувствовал мощную энергетику этого места. Энергия в храме была окрашена во множестве оттенков, соответствуя силе божеств. И только ярко-синяя нить вселенского потока, пронзающую крышу, светилась монотонным синим цветом. Это место уникально. Здесь боги соблюдали мир, позволяя верующим приносить им дары. Внутри, в отличие от жилых домов, все обделано камнем. На полу и стенах выложены картины великих битв, от которых сотрясалось само мироздание. В центре стояло великое трио. Анса, богиня тьмы, Рокут, бог света, Сагор, великий бог, змей хаоса. За ними полукругом стояли более молодые и менее сильные божества Инда, Асток и Сагата. Еще дальше расположились дети богов, младшие боги, так их величают, Сатук, Шуош, Кайден, Санара, Асра, Эйо, Истра, Страж, Мор, Агнеш, Траин, Суура, Гелена, Брастр, Сирас. Семеро владык, архидемонов в храме не присутствовало. Неудивительно. Хотя их и уважают, но помещать рядом богов и владык никто не отваживался. Хотя упорно ходят слухи, что младшие боги, дети владыки богов, также не было и сквоша. Что ж, впрочем, вполне естественно. Сейдж направился к Шуошу, покровителю воров, мошенников, разбойников и убийц. Остановившись возле статуи, он склонил голову, о чем-то прося своего бога. Ичиро неспешно подошел к Ансе и взглянул в прекрасное лицо богини тьмы. Она смотрела на бога с доброжелательной и чуть насмешливой улыбкой. «Прими, Ичиро, покровительство богини, и он получил бы немало. Повышение в ранге, новые заклятия и боевые техники». Но и пожертвовать пришлось бы многим. Становиться игрушкой в руках богов у него не было ни малейшего желания. Он пойдет своим путем к накоплению силы. Пусть он будет долгим и тернистым, пусть ему придется зубами выгрызать каждую крупицу мощи, он не отступит, и те, кто встанут на его пути, ощутят всю глубину его гнева. Пусть первые боги и владеют силой первостихий, но они им не хозяева. Ичиро сам зачерпнет из темного источника столько, сколько ему нужно, и никто не остановит его. Слегка поклонившись богине, Ичиро направился к выходу. «Ну что, вознесли молитвы богам?» Чироки сидел на ступеньках, разглядывая сад. «Я уже устал ждать». «А где Сейджо?» «Скоро выйдет». Ичиро присел рядом с Чироки, с удовольствием вздыхая сладкий воздух. «Вечно он не торопится». Чироки вытащил нож и принялся чистить ногти. Ичиро слегка кашлянул. Чироки слегка смутился и убрал клинок. Дождавшись Сейджа, они пошли по городу в поисках трактира. Петляя по улицам, Ичиро разглядывал укрепленные дома, напоминающие дворцы. На них развивались флаги с эмблемами домов. Ни одна из них не была знакома Ичиро. Где символы древних и могущественных кланов? Что же случилось за эти века? Остановившись возле дома, когда-то принадлежавшего его клану, Ичиро мрачно вперился взглядом в изображение золотого пламени на флаге. Когда-то здесь реяло знамя с изображением черного цветка сакуры в обрамлении язычков пламени. Нужно бы зайти в библиотеку и почитать о произошедших событиях. Столько дел и все важны, а времени так мало. Макс скрипнул зубами и ускорил шаг, догоняя друзей. Они решили срезать путь через базар. Шумная, гомонящая толпа поглотила их и понесла от одной лавки к другой. В воздухе витали запахи мяса и специй, выпечки и горьких снадобий, пота и цветков. В одном месте продавали рабов, в другом – животных. от множества ярких одежд пестрила в глазах. Масса людей напомнила Ичиро реку, шумную и могучую. «Воины!» — окликнул их толстый торговец. «Оружие, доспехи, луки, стрелы. Купить не желаете?» Ичиро решительно свернул к лавке расталкивать джигатов. Они бросали недовольные взгляды, но не осмеливались перечить легионеру. Выбравшись на свободный пятачок земли, маг облегченно вздохнул. «Приветствую славных защитников нашего королевства!» Расплылся в широкой улыбке торговец. «Если у вас водится звонкая монета, то смотрите и выбирайте. У Дихарга лучшие товары во всем Кри. А если золото не влезает в кошель, то могу продать оружие самого Таруна. Тамошние умельцы изготавливают лучшее оружие в подлунном мире. Их мечи рассекают камни, а с арбалетов можно поразить цель за сотни шагов. Легкие, точные, компактные. Оружие настоящих воинов». Торговец пел, словно соловей, в брачную пору расхваливая товар. «А сколько стоит оружие Таруна?» — поинтересовался Ичиро. Он помнил шпагу и дагу, который сражался у Соджа. Клинки были само совершенство. 120 золотых меч, 210 арбалет, 180 лук, улыбнулся торговец. Ичиро ошарашенно посмотрел на торговца в надежде, что ему послышалось. Чироки и Сейджи с усмышкой наблюдали за другом. Его реакция была забавной. «Хе-хе», — откашлялся маг. «Пожалуй, обойдусь джигатскими клинками». «Выбирайте», — провел рукой над прилавком торговец. Ичиро выбрал шпагу и дагу. Сей же приобрел кинжалы и ножи. Чироки после долгих колебаний купил два узких изогнутых меча. Большая часть золота ушла на покупку оружия. В карманах звенела горсточка бронзовых и серебряных монет. «Ну вот», с недовольством в голосе сказал Чироки, когда они удалились от торговца. «На девиз теперь точно денег не хватит. Придется сидеть в трактире, тянуть кислое вино и любоваться на ваши надоевшие лица». «Не переживай, Чироки», — ободряюще улыбнулся Ичиро. «Если все пойдет как надо, деньжат мы подымем. Ха-ха». Чироки не поверил ни единому слову мага. «Как вам это место?» — Сей же кинул на вывеску и с ожиданием посмотрел на спутников. На картинке был изображен усатый седой легионер, покрытый шрамами. Место выглядело неплохо. Заведение пряталось в глубине маленького сада. Небольшой деревянный дом отлично вписывался в обстановку, вселяя чувство умиротворения и тепла. Переглянувшись, друзья решительно отправились туда. В трактире все строго и спокойно. Никто не шумел и не отпускал сальные шутки. Немногочисленные посетители вели вежливые беседы тихим тоном. Наметанный взгляд друзей быстро определил легионеров. Деревянные стулья и аккуратные столики ровными рядками располагались в зале. Тонкие деревянные стены украшали картинки мифических существ и цветов. В дальнем углу тихо журчал небольшой фонтан. Вода падала на камни и, омывая их, уходила вглубь. На стене, расположенной напротив входа, висел доспех и тяжелая булава. Черная вороненая сталь недобро блестела, и даже от входа Ичиро почувствовал ауру смерти, исходящую от железа. Ее владелец явно был непростым воином и прошел немало битв. Друзья тихо вошли и заняли столик рядом с водопадом. «Рад приветствовать новых посетителей в моем скромном заведении!» Появившийся словно ниоткуда джигат вежливо улыбнулся, слегка поклонившись. «Меня зовут Кадзуми, и я хозяин этого заведения». «Мы тоже рады приветствовать вас!» — выдавил из себя Чироки. Аура здоровяка давила на плечи тяжелым грузом. И Чиро чувствовал, как она сдавливает его, и ему становится тяжело дышать. Что делает одаренный в этом месте? С такой силой сидеть в трактире и обслуживать посетителей немыслимо. По ощущениям, он стоит примерно на четвертом, а то и пятой ступени развития. «Неплохо держитесь», — добродушно хохотнул Кадзуми, и давящее ощущение исчезло. «Неплохо еще готовят новичков в армии. Здесь обычно собираются ушедшие на покой ветераны. Но не переживайте, я не выгоню братьев-легионеров. Чего желаете? Нам бы выпить чего покрепче и еды побольше», — расплывчато ответил Ичиро. «Сейчас все будет», — подмигнул Кадзуми и ушел на кухню. «Настоящий воин», — проводил его глазами Сейджа. «Сильный, одаренный». «Да», — протянул Чироки, — «не могу поверить, что он просто держит заведение». Вскоре им принесли закуски и отличное вишневое вино. Изрядно проголодавшиеся друзья набросились на пищу. Некоторое время слышалось одно лишь чавканье. Наконец они насытились и начали потягивать винцо, отпуская шуточки и строить дальнейшие планы. «Сейджа», — спросил раскрасневшийся Чироки, — «ты не будешь отрицать, что ты ассасин? Да и оружие вон какое купил, кинжалы и ножи. Боевой набор рыцаря Рокута. Ха-ха. Кстати, Ичиро, какому там богу он поклонялся? Шошу, небось, а?» «В точку», — поднял стакан Ичиро. «Ладно, ладно», — поднял руки Сейджо. «Не такая уж и тайна моя история. Но, надеюсь, вы не будете болтать о ней на каждом углу. Идет?» Ичиро и Чироки согласно кивнули. «В общем, промышлял я в одном городке», — наклонился на спинку стула Сейджа и скрестил руки на груди. «Пришел заказ на устранение одного богатого торговца. Меня раскрыли и начали охоту как заказчики, так и цель. Я решил спрятаться в армии, так как кроме убийств и скрытого проникновения в чужие жилища ничего не умею. Хоть какая-то защита. А на свободе гильдия меня легко найдет. Тем более, несмотря на все накопления, выходцу из низшей касты не просто устроиться в жизни. Владею кое-какими техниками. Ваша очередь поделиться своей историей». «Ну ладно, теперь я». Залпом проглотив остатки вина, Чироки вытер губы и, приняв горделивую позу, начал рассказ. «Однажды я влюбился в девушку». При этих словах Ичиро и Сейджо возвели глаза к небу. «Красивую, красивую. Белоснежная кожа, ярко-зеленые глаза, точеные рожки в великолепных темных волосах. А фигура! О такой мечтали бы сами боги. К сожалению, не я один в нее влюбился. Был у меня соперник, и я его убил. К сожалению, я впал в ярость и не выполнил правила дуэльного кодекса. Чтобы не отбывать наказание, пошел в армию. Все лучше, чем гнить на рудниках. А еще была у меня одна девушка. Достаточно, — взревели Ичиро и Сейджа. Если не заткнуть этого балабола, он еще час будет рассказывать». «Хе-хе», — закашлялся Чироки от такого напора. «Давай, Ичиро, выкладывай, что там с тобой случилось». «Я родился в небольшой деревушке», — задумчиво начал Ичиро. «Долгое время был бесправным инзуми. Затем появилась способность управлять предметами. Телекинез. Убив пару джигатов, я попал к наместнику Соржа, и он устроил на меня и еще несколько пленников охоту. Я смог сбежать и записался в легион, чтобы приобрести хоть какие-то права. Энзуми ведь для остальных хуже животных. «Подожди», — прищурился Сейджи, наклонившись ниже над столом. «У тебя просто появился телекинез? Он ведь к магии относится? Ты так просто поведал нам об этом? А ведь магически одаренных очень мало. Ладно, есть склонные к боевым искусствам, но у магии ведь такая редкость. Ты должен молчать о своем даре». «Да ладно тебе, Сейджук!» – беспечно отмахнулся Чироки. «Кому он нужен? Об этом знаем только мы. А мы никому не расскажем. По крайней мере, я точно». «Да, я тоже буду молчать», — кивнул Сейджу. «И все-таки, зачем ты нам об этом рассказал? Можно было и отпустить такие подробности». «Телекинез не относится к магии», — попробовав отбрехаться Ичиро. «Какой из меня маг? Много вы знаете полукровок магов. Всем известно, что магия только для чистокровных джигатов. И хватит сверлить меня взглядом. Вам денежки требуются или нет?» Сейджи и Чироки заинтересованно подались вперед. «В общем, мне нужны деньги, много денег. Вам, я тоже думаю, они будут не лишними. Предлагаю сходить в азартный дом. Вы будете играть, а я незаметно подкручивать кости. Как вам идея?» «Отличная мысль!» — потер подбородок Чироки. «Но, насколько мне известно, в таких местах стоят артефакты, блокирующие и отслеживающие магию». «Не торопись, суди, Чироки», — задумался Сейджу. «Может и сработать. Я вот за всю жизнь ни разу не слышал о телекинезе. Возможно, артефакты и не засекут. Нужно попробовать и быть готовым свалить в любой момент. Особенно тебе, Ичиро». «Я за». «Давайте повеселимся», — поднял стакан Чироки. Ичиро поддержал друзей. «Если все пойдет как надо, он скоро прорвется на следующую ступень. Но судьба часто выкидывает странные фортели, и не все идет по намеченному плану». Глава 8. Посиделки в трактире закончились на веселой ноте. Ближе к вечеру присоединился Кадзуми, с которым они быстро нашли общий язык. Оказалось, заведение он держит для души, так как с детства обожает готовить. К сожалению, а может и к счастью, в детстве у него обнаружили склонность к боевым искусствам. Он никогда не жаждал этого, но судьба распорядилась иначе. Даже удивительно. Есть миллионы тех, кто жаждет идти по пути искусства, а ему, никогда не желавшему этого, судьба вручила подобный дар. Родители отдали ребенка на обучение в специальную школу, так как на самостоятельное развитие денег не было, а с этого им причитались неплохие преференции. Кадзуми постигал путь воина и стал одним из героев королевства. Долгое время провел в сражениях, пока не спас отца нынешнего короля при битве с нагами на болотах Эхенгрейд. После этого его осыпали почестями и с некоторыми условиями разрешили уйти с военной службы. Теперь вот уже 30 лет он наслаждается мирной жизнью, узнает рецепты новых блюд, держит трактир для ветеранов, имеет собственный участок за пределами города и просто путешествует в свое удовольствие. Для грозного воина Кадзуми, на взгляд Ичиро, был слишком добрый и мягок. Однако висевшие на стене доспехи и воспоминания о таившейся в нем мощи расставляли все на свои места. Наконец друзья встали из-за стола и поблагодарили хозяина за прекрасно проведенное время. «Не за что», — улыбнулся Кадзуми. «Всегда рад хорошим джигатам. Заходите еще». «Кадзуми!» – остановился перед выходом Ичиро. Случайно не знаешь, продается ли в городе небольшой домик? Не обязательно лучший, даже желательно самый дешевый, но крепкий и с хорошим подвалом. Нет, подумав пару минут, ответил трактирщик. Но не волнуйся, я разузнаю. Приходи на следующие увольнительные, что-нибудь подберу. Спасибо, кивнул Ичиро. Буду обязан за услугу. Да ладно, хохотнул Кадзуми. Жизнь длинная, не стоит копить долги по пустякам. Для меня это ничего не стоит. Удачи, легионеры! Прощай, Кадзуми! Друзья махнули ему рукой и отправились искать игорный дом. Поиски не затянулись надолго. Яркие бумажные фонарики, висевшие на веревочках в небе, и освещенный вход с вывеской служили великолепным ориентиром. Переглянувшись, друзья устремились ко входу. Хмель, гулявший в крови, давал азарту особенный, пряный привкус и внушал чувство самоуверенности. Даже Ичиро поддался этому чувству. «А ну, стоять!» Толстый высокий джигат перегородил вход. Жирный и неповоротливый, он заблокировал дверь надежно, словно бамбуковая пробка, коллекционное вино. «Дальше вы не пройдете!» «Ты не пропустишь легионеров в игорный дом?» – изумился Чироки. «С чего вдруг?» «Полукровка», – указал пальцем охранник. «Останется здесь. Вы можете проходить». «Да и умись ты!» – втолковывал увольню Сейджу. «Он легионер, а мы все равны. Если не пропустишь нас, то поверь, хозяин будет зол. Он не захочет портить отношения с армией. Ты и сам это знаешь». «Ладно», — согласился охранник. «Но пусть он не поднимается на второй этаж. Сегодня там будет идти серьезная игра, и ему не стоит мелькать со своей мерзкой рожей перед гостями, даже если он и легионер». Презрительно протянув последние слова, Верзила смачно харкнул под ноги друзей. Ичиро охватил гнев. Он сжал рукоятку меча, и если бы не Сейджа, схватившись за плечо, он бы раскроил хаму череп. Охранник подвинулся и с издевкой, глядя на друзей, пропустил внутрь. Внутри царило веселье. Игроки трясущимися руками делали ставки и, отправляя кости в полет, возносили молитвы Санаре. Но капризная богиня улыбалась немногим. Большинство уходили с пустыми руками, и лишь редкие счастливчики срывали куш. Звенели монеты, кричали проигравшие, счастливо смеялись женщины. А особо буйных охранники вышвыривали на улицу. Вино лилось рекой, а табачный дым напоминал туман, густым облаком скапливаясь у потолка. Возле лестницы на второй этаж стоял еще один охранник. Наверху, сквозь перила, Ичиро видел несколько хорошо одетых джигатов. Видимо, там элитный зал для крупных игроков. Бусинка высунула нос и, довольно чихнув, зарылась вглубь одежды. «Ну что, будет у вас место для парочки легионеров?» Чироки и Сейджа подошли к самому дальнему полупустому столу и заняли места. «Присоединяйтесь!» Джигат с трясущимися руками и подозрительно блестевшими глазами засмеялся дребезжащим смехом. «Только есть ли у вас деньги? Обычно мошна солдата пуста, как у престарелой шлюхи. Ставка — 3 серебряных». «Думаю, наскребем», — рассмеялся Чироки, доставая 2 монетки серебром и остаток бронзой. «Играем?» Сейджа отошел от стола. На 2 монет явно не хватит. Ухмыльнувшись беззубым ртом, игрок ловко кинул кости. Все затаили дыхание, наблюдая за полетом кубиков. С легким стуком кубики ударились о стенку и, откатившись назад, застыли на зеленом бархате. 5 и 6! Победно выдохнул мужчина. «Ты счастливчик, Суоки!» похлопав его по плечу, стоявший рядом джигат. Гости пошли по кругу, и настала очередь легионеров. Чироки небрежно швырнул кости, и они покатились по столу. Игроки впились в них взглядом. Ичиро напрягся и в последний момент подкрутил кубики, переворачивая их на шестерки. Игроки разочарованно взвыли. «Аккуратнее, Ичиро», – прошептал Сейджа. «В этот раз слишком заметно. Кости прокрутились не так, как положено». Ичиро нахмурился и кивнул в ответ. «Продолжим?» Довольный Чироки сгреб кучку монеток, став богаче почти на 3 золотых. 3 джигата ушли, остальные остались. Азартные игроки не могли покинуть зал, пока в карманах еще что-то оставалось. Игра шла как надо, пока один из спустивших все деньги соперников не начал вопить о жульничестве. Прибежавшие охранники вышвырнули проигравшего вон, а друзья поспешили сменить стол. Чироки менялся местами с Сейджа, и друзья путешествовали по залу, облегчая карманы соперников. Все шло хорошо. Однако в какой-то момент чувства Ичиро начали вопить о том, что пора и меру знать. За 2-3 часа они заработали уже 400 золотых. Огромные деньги. Основной куш они сорвали в центре, где играли более богатые джигаты. За успешной тройкой вился целый хвост зевак и прихлебателей. Такое внимание совсем ни к чему. Последняя игра и уходим. Решил Ичиро и, бросив взгляд наверх, замер. Облокотившись на перила, с чувством легкой брезгливости на холеном лице, наместник Соджо разглядывал игроков. Увидев Ичиро, он изумленно расширил глаза и приоткрыл рот. Трубка выскользнула из ослабевших пальцев и упала на пол, тут же подобранная одним из посетителей. «Уходим!» – прошептал Ичиро. «Здесь наместник, и он меня увидел». «Дитя угурты!» – выругался Чироки. «Вали быстрее! Я предупрежу Сейджа!» «Встретимся в казарме!» – кивнул Ичиро и начал прорываться к выходу. Соджо потрясенно смотрел на полукровку. «Немыслимо! Он жив!» «Только благодаря случаю он увидел раба. Сегодня Санара явно благосклонна к нему. Однако прочь игру! Нужно закончить начатое и добить уродца!» В голове промелькнула их встреча на берегу реки. Вид удаляющейся полукровки привел потрясенного наместника в чувство. Развернувшись, он приказал двум охранникам догнать и прикончить раба. Сам же он направился к Кохеку. Соджо планировал использовать его для другого дела. Но оно потерпит. Сейчас важно убить Ичиро, пока есть возможность. Наемник сидел за дальним столом, увлеченно уткнувшись в книгу. «Кохеку!» – наместник приземлился на стул, требовательно уставившись на увлеченном чтением джигата. «Рёсоджу?» – уважительно ответил наемник, аккуратно положив книжку. «Есть дело!» – напористо сказал Соджу. «Ты должен прикончить одного полукровку. Возможно, ты его видел у меня на вилле. Принеси голову. Я отсыплю золото столько, сколько она весит». «Щедрое предложение», — медленно кивнул Кохеку. «Я припоминаю юношу. Он отлично владел клинками, буквально разделав своего противника». «Ты берешься или нет?» — прорычал наместник, теряя терпение. Пальцы, сжимающие подлокотник, побелели от напряжения. «Я видел его в зале и отправил по следу своих джигатов. Если принесешь голову сегодня, я удвою цену». «Будьте спокойны, Рёсоджа, я принял заказ». Наемник затушил сигару в пепельнице, натянул шляпу и, откланившись, пошел к выходу. Соджа проводил наемника взглядом и раздраженно покачал головой. Отлично начинавшийся вечер теперь безнадежно испорчен. Кахеку нагнал людей Соджи и отправился за ними. Они бежали за полукровкой, выжидая удобный момент для убийства. Цель свернула в городской сад. Там все и произойдет. Кахеку размышлял. Интересно, почему Соджи так сильно хочет убить несчастного? Конечно, все можно списать на мстительность, но он выглядел слишком взволнованным. Здесь есть что-то еще. Второе дно. Незаметное, на первый взгляд. Нужно аккуратно разнюхать о той охоте. Если появится возможность, продать информацию. Кахеку любил знать все. Рожденный в небогатой семье, он прошел долгий путь к накоплению силы. Крупица дара была слишком мала для того, чтобы его приняли в школу. Но он не сдался. Зарываясь в пыльные фолианты, он выискивал малейшие намеки на развитие дара, подбирал подходящие техники и способы усиления. В итоге, несмотря на слабый дар, благодаря уму и правильно подобранным техникам, приемам, эликсирам, он стал лучшим наемником и убийцей королевства. Полукровка! Как он забыл о нем? Ведь Ичиро заинтересовал еще и тогда. За кучей дел как-то все забылось. Непорядок. Ичиро быстрым шагом, переходя на бег, удалялся по улице. Из дверей выскочило двое джигатов и устремились за ним. Попытки оторваться ни к чему не привели. Псы Соджи не отставали. Приняв решение, Ичиро свернул в безлюдный ночной сад. Здесь нет свидетелей, и он сможет тихо прикончить преследователей. Остановившись посреди аллеи, он стал ждать. Прохладный ветерок приятно обдувал лицо и шевелил листья. Их шелест напоминал шепот призраков. Сердце размеренно гнало кровь по жилам, и тело напряглось в ожидании схватки. Преследователи не стали вступать в переговоры. Выхватив мечи, они молча бросились на Ичиро. Некоторое время слышался лишь звон клинков и пыхтение сражающихся. Луна и ее несменный спутник Шасо вышли из-за горизонта. Лунный свет заиграл на клинках. Мелькнуло несколько отблесков на шпаге Ичиро, и один убийца выбыл из сражения. Брызнула кровь, при свете луны показавшейся черной, и противник упал на землю, испуская предсмертные хрипы. На второго прыгнула бусинка. Маг даже не заметил, как она вылезла из-за пазухи. Зверек вцепился в глотку врага и отпрыгнул в сторону. Упав на колени, убийца попытался зажать обманчиво небольшую рану. Но кровь толчками выплескивалась между пальцами. Через минуту он свалился на бок. Зверек гибкой змейкой скользнул к врагу и залакал кровь. От остывающего трупа в него начали втягиваться зеленоватые нити. Довольно сверкнув, бусинка прыгнула на ветку и начала умываться по взглядам растерянного мага. Ичиро перевел взгляд на трупы. Удивительно, что все прошло так гладко. Обычные смертные, пусть и отлично владеющие оружием. Наместник недооценивает его. Ичиро отряхнул клинок, свистнул питомца и собрался идти дальше, когда разделились аплодисменты. «Прекрасно, прекрасно!» Из-за деревьев вышел смутно знакомый джигат. «Неплохое представление. Ты явно одаренный. Я понял это еще в прошлый раз. Не хочешь рассказать свою историю? Почему наместник так хочет убить тебя?» «Столько вопросов?» Ичиро взглянул на багровый лик луны. «Тебя ведь нанял Соджи? Так ты будешь болтать или приступим к делу?» «Ха-ха!» – рассмеялся наемник. «Мне нравится твой настрой. Но ты так торопишься умереть?» Убил этих слабаков и теперь думаешь расправиться со мной? Веселая и немного безумная улыбка появилась на лице Кахеку. Стальная метель! Распахнув плащ, наемник выхватил клинки и бросился к Ичиро. Кахеку вращался словно вихрь, нанося невероятные по скорости и силе удары. Маг чувствовал толику манны, вложенную в прием, но противопоставить мог только собственную силу и скорость. От частых ударов сталь вибрировала, издавая тонкий мелодичный звон. Большую часть ударов маг отразил, но в нескольких местах на теле появились кровоточащие царапины. Наконец наемник замедлился, и Ичиро перешел в атаку. Кахеку едва успевал отражать выпады Ичиро. Незнакомая техника боя изрядно обескураживала его, и в то же время он чувствовал радость. Не часто встретишь достойного соперника, а ведь именно в тяжелых боях возникают внезапные озарения. И ты чуточку продвигаешься по лестнице развития к желанным высотам. Великолепно! Его душа пылает от радости боя. Наконец соперники скрестили клинки в последний раз и отпрыгнули друг от друга, тяжело дыша. Ичиро проклинал свой низкий ранг. Будь у него возможность использовать ману или энергию тьмы, он бы разделал этого убийцу. Но без энергии удары мечей были просто ударами. «Отлично!» — весело оскалился убийца. «В бою на мечах ты хорош. А что ответишь на это?» Стремительно выхватив из-за пазухи пистолеты, наемник за пару секунд сделал несколько десятков выстрелов. Почувствовав опасность, Ичиро в последний момент успел выставить телекинетический щит. Пули увязли, словно мухи в смоле, и остановились в нескольких сантиметрах от Ичиро. После ослабления контроля пули с легким звяканием осыпались на мостовую. Взбесившись, маг усилием воли выдрал плитку из тропинки и отправил ее во врага. Куча каменных блоков устремилась к наемнику. Тот хлопнул в ладоши и провалился в собственную тень. Мгновение, и он вернулся обратно. С жутким грохотом за его спиной упало несколько деревьев. Выставив левую руку, наемник что-то прошептал. Татуировки зашевелились, и, выскользнув из рукава, тенями скользнули к магу. Ичиро попробовал остановить неизвестную угрозу, но ничего не вышло. Обвившись вокруг мага, они впились в его чакры, поглощая энергию. Окружив себя щитом, маг сконцентрировался и, усилив ток энергии в теле, выжег паразитов. Когда он поднял голову, наемник стоял на ветке дерева и хлопал в ладоши. «Ты великолепно сражаешься, Ичиро!» Сняв шляпу, убийца картинно поклонился. «Меня зовут Кахеку, и мы обязательно встретимся вновь, но не в городе. И тогда я не стану сдерживаться. Надеюсь, ты сможешь устроить еще один интересный поединок. А пока прощай, полукровка!» В начале сада топали стражники. Нужно бежать. Свернув с дорожки, Ичиро бросился в сторону части. Кахеку проводил его взглядом. Чем-то он его зацепил. Хотя полукровка и слаб, в нем есть потенциал. Наемник не мог объяснить словами, но при битве он почувствовал странную связь между ними. Может, это предназначенный ему судьбой противник? Улыбнувшись, Кахеку скрылся в листве, предвкушая следующую встречу. Ичиро выбрался из парка незамеченным. Приняв беспечный вид, он без приключений добрался до ворот в часть. Сонный дежурный пропустил его, не задавая вопросов. «Что так долго?» – прошипели друзья, когда он лег на свою постель. Поведав о стычке, он поинтересовался, как все прошло у них. «Когда мы вышли из заведения, нас попытались задержать», — зевнул Чироки. «Хозяин, видимо, что-то заметил. и решил проверить подозрения. Оглушив парочку джигатов, мы сбежали оттуда. К счастью, обошлось без трупов. Так как после твоих слов запахло жареным, мы не понесли деньги сюда и припрятали выигрыш в надежном месте. И да, мы потеряли 200 золотых в игре. Когда ты ушел, удача покинула нас. «Легко пришли, легко ушли», — сказал Сейджу. «Ты что планируешь делать, Ичиро? Вряд ли наместник от тебя отстанет. И вообще, почему он так зол на тебя? Он должен был давно плюнуть и забыть. Извини, конечно, но ты не та фигура, ради которой стоит так напрягаться». «Не знаю», — помолчав, ответил Ичиро. «Но очень хотелось бы узнать. Здесь мы в безопасности. Открыто убивать легионеров Соджи не станет. Но теперь придется ходить и оглядываться. От удара в спину никто не застрахован. А сейчас, — потер глаза маг, — предлагаю лечь спать. Думаю,